الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بارك الله فيكم. Перед тем как начать хадис, хотел указать на очень важный момент, связанный с адаб талиб аль-илм, то есть этикетом требующего знания. Бارك الله فيكم. В достоверном хадисе пришло рассказывать о том, что однажды пророк, саллаллаху алейхи вассаляма, совершал молитву. И во время молитвы он начал забывать аяты из Корана. После молитвы он обернулся к сподвижникам пророка, саллаллаху алейхи вассаляма, и сказал, что, скорее всего, кто-то из вас не совершил омовение должным образом. Не совершил омовение должным образом. И уляма говорят, исходя из этого хадиса, то есть в этом хадисе указание на то, что халатное отношение молящихся за имамом, халатное отношение молящихся за имамом к вопросу того, что связано с молитвой, то есть будет это связано арканы, ваджибаты, то есть столпы молитвы, вещь, которую обязательно надо совершать, мустахабаты и тому подобное, может отражаться на имама или же отражается на имама. То есть халатность к омовению отразилась на имама. Каким образом? Баракулуфикум, то, что он начал забывать Коран. Исходя из этого, уляма говорят, это точно так же связано с требующими знаний, которые присутствуют у шейха на уроке. Если они соблюдают адабы, связанные с требованием знанием должным образом, Всевышний Аллах, Субхана ва Тааля, дает этому шейху и знания, открывает и знания то, что он не дает ему, если он будет сидеть с теми студентами, которые не соблюдают адаб. То есть, если студенты не соблюдают адаб, если пророк саллаллаху алейхи вассалям забыл Коран, точно так же шейх будет давать тот или иной урок, какие-то вещи, может быть, он пропустит, о каких-то вещах рассказать, забудет и так далее и тому подобное. И поэтому даже, как говорил один из наших шейхов, шейх Сулейман Рухайли, да хранит его Всевышний Аллах, субхана ва тааля, во благе говорил, что даже если ты слушаешь запись, соблюдай адаб талиб аль-ильма, и тогда польза будет кардинально отличаться от того, что ты будешь слушать эту же запись, не соблюдая адаб талиб аль-ильма. То есть из адаба талиб аль-ильма, как у нас пришло, допустим, в хадисе Джибриля, помните, Джибриль, алейхиссалям, пришел к пророку саллаллаху алейхи вассалям, поставил колено, поставил свои руки на колени, сел рядом с пророком, саллаллаху алейхи вассалям, и спросил, что такое ислам. Вот точно так же человек должен, то есть, находиться, если сидеть, то есть как хороший, нормальный, то есть соблюдая этикет, стараться приходить на урок, даже если ты слушаешь запись, одевая соответствующую одежду, баракулуфикум, красиво, извините меня, не в каком-то нижнем белье сидеть там и так далее и тому подобное. Точно так же, если сидеть, например, ну, правильно, красиво, то есть сидеть должным образом, а не так, что ты там принес себе, как будто ты в кинотеатр пришел, взял там с собой кукурузу там или что-то, сидишь, жуешь и слушаешь урок. Баракулуфикум, поверьте мне, братья, баракулуфикум, то есть и как мы увидели, на это указывает хадис, что это отражается как на вас, то есть на то, сколько пользы возьмете вы, то есть братья и сестры, имел в виду, что как братья, так и сестры, также это будет отражаться на учителя, баракулуфикум, который вам преподает. И эта вещь, она не такая материальная вещь, ее может быть так вот просто по законам физики объяснить невозможно. Эти вещи какие-то духовные, религиозные, баракулуфикум, и на них надо обязательно обращать внимание. На них надо обязательно обращать внимание. Особенно, если это касается живых уроков. Вы присутствуете на уроке и так далее. Должным образом сидеть, должным образом вести себя, соблюдать этикет, баракулуфикум, в отношении себя, в отношении своей одежды, в отношении своего поведения, в отношении шейха, в отношении тех братьев, которые находятся вместе с тобой в кружке требований знаний и так далее. И вот, альхамдулля, наш брат, да хранит его Всевышний Аллах, субхана ва тааля, во благе наш брат Арсен Абу Яхья, шейх Арсен Абу Яхья, по милости Аллаха субхана ва тааля, начал разбирать сейчас книгу шейх Утаймин Хилляту Талиб аль-Илм, то есть это книга шейх Бахра Бузейта, и разбирает ее шейх Утаймин. Каждому, баракалуфикум, тому из тех, кто желает быть требующим знаний, я настоятельно советую слушать эти уроки, записи нашего брата шейха Абу Яхья, баракаллаху фикум. Перейдем к хадису. Шейх Салих аль-Шейх говорит, قال مصنف رحمه الله تعالى عن ابي مسعود عقبه بن عمرو الانصاري البدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مما ادرك الناس من كلام النبوه الاولى اذا لم تستحي فاسمع ما شئت رواه البخاري. Передаю со слов Абу Масуда, Уба ибн Амира аль-Ансари аль-Бадри, да будет довольным Аллах, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: поистине дошло до людей из-за слов первого пророчества следующее: если ты не чувствуешь стыда, то делай, что хочешь. Рава Бухари, хадис передал имам аль-Бухари, рахима Аллаху тааля. Шейх Салих Али Шейх, рахмаллаху тааля, хафизаху Аллаху тааля, да хранит его Всевышний Аллах субхана тааля, говорит: «Альхамду лилля, вассаляту вассаляму аля расулиллахи ва аля алихи ва сахби ва ман ихтада би худа». Хаза аль-хадису фи калям аль-шу'бати мин шу'б аль-иман аля ва хия аль-хая. В этом хадисе идет речь об одной из степеней имана, а это стеснительность. Факад уснид аль-каляму гуна иля ма бакия лин-наси мин нубуват люля. В этом хадисе говорится о том, что осталось или что дошло до людей со времен первого пророчества. Факад кали алейхи вассалям, пророк саллаллаху алейхи вассалям сказал: «Инна мимма адрака насу мин калями нубуват люля и далям тастахи фаснамаши». Поистине дошло до людей из слов первого пророчества. Следующее: если ты не чувствуешь, что да, то делай, что хочешь. Факаулю алейхи вассалям, поэтому слова пророка саллаллаху алейхи вассалям: «Инна мимма адрака насу мин калями нубуват люля». Поистине дошло до людей из слов первого пророчества. Яктады аннагунага каляма надракуху насуми калями лабия. То есть в этом указание на то, что до людей дошло что-то, о чем говорили пророки. Мана лидрак, что значит дошло? Анна уфаша финнас, то, что это распространилось среди людей, вот она калюху ан лабия, и они передавали это от своих пророков. Вахаулю мимма адрака нас, то есть слова пророка салласлам, из слов, которые дошли до людей. В мин агуна табаидия, частица мин указывает на часть. Табаидия, слово ба, то есть на часть. Фаякуну газр хауль, поэтому по словам пророка салсам, ида лям тастахи фаснам ашит, если ты не чувствуешь, что да, то делай, что хочешь. Якуну бааду маудриками калями нубуат люля, это является частью тех слов, которые дошли до людей из первого, со слов первого пророчества. Факали алейхи салату вассалям, пророк салсам сказал, инна мима драканасу мин калями нубуат люля, дошло до людей из слов первого пророчества. Нубу аль уля махсудун гуна нубу мутакаддима. Под пророчеством здесь подразумевается первые пророчества. То есть первые, если посмотреть в общем на историю пророчества со времен Нуха алейхиссалям, то есть ну, как посланника, у нас первый пророк это был Адам алейхиссалям, первый посланник это был Нуха. И заканчиваю нашим последним пророком, посланником Мухаммадом саллаллаху алейхи вассалям, то есть есть первое пророчество, есть более позднее пророчество. Яни ауэль русуль валимбия. То есть здесь в хадисе подразумеваются первые посланники и пророки. Кануха алейсалям, как, допустим, это был Нух алейсалям, Ибрагим алейсалям, вахаказа и так подобное. Фаина Нухан алейсалям лягу калямун фашафи адбайхи фимабада. Поистине Нух алейсалям говорил о чем-то, и эти слова распространились среди его последователей в будущих поколениях. У Ибрагима алейсалям кадалька фикалями лягу. Также это касается слов Ибрагима алейсалям. Вакадалька мима атаху Аллаху джалля валя вахаху иляхи фима фисуху фихи. Также это относится к тем словам, которыми одарил его Всевышний Аллах Субхана Тааля и ниспослал ему, которые были упомянуты в его свитках. Аннубуат улюля максуду гуна, поэтому под первым пророчеством здесь подразумевается аннубуат сабик аль-баида нефтин нас и кидалик аль-калям. То есть подразумевается первые пророчества далекие от того, что дошло до людей. Фаякуна муктада нубуат улюля анна гунака нубуат мутахира. И в упоминании первого пророчества указание на то, что есть последние пророчества. Уаза сахих, это является правильным. Ляну и заутляка нубуат уля, фаиннаху йона бия русу вальбия аль-мутакаддимун. Поэтому, если где-то используется слово «первые пророчества», то под ними подразумеваются самые старые пророки и посланники. Амма Муса, алейхиссалям, что касается пророка Муса, ва Иса, алейхиссалям, пророка Иса, ва Агда, Набия, ва Бани Исраиль, также пророки Бану Исраиль, Дауд, ва Гайри, как Дауд и другие, гауля именно Набуват и Мутахира, все они являются уже более поздними пророчествами. Я именно Набия и Варусуля Мутахирин, то есть они относятся к числу пророков и посланников более поздних поколений. Хаулю алейхиссалям, что касается слов пророка, салаллаху алейхиссалям, мимма адрака насу мин калями Набуват и Люля, дошло до людей из слов первого пророчества «Гада яни анна гада калям каляму лямбия, валягута шриру». В этом указание на то, что эти слова, то есть которые упомянуты в этом хадисе, если ты не чувствуешь, что да, то делай, что хочешь, то это слова пророков, и соответственно они являются шариатскими словами. «Валягу файда туга авима». И они имеют великую пользу. «Газа фиги ляфту надр ляхтимами бигада калям». И поэтому пророк саллаллаху алейхи вассалям этим самым обратил внимание тех, кому он обратился с этими словами. Мы знаем, баракаллаху фикум, о том, что шариат тех пророков, который был до нас, является шариатом, более правильным, не является шариатом также и для нас, если только в нашем шариате нет чего-то такого, что противоречило бы их шариату баракалауфику. Допустим, например, в шариате Юсуфа алейхиссалям было дозволено, чтобы люди приветствовали друг друга путем земного поклона, то есть люди падали ниц, таким образом приветствовали друг друга. В нашем же шариате это является запретным баракалауфику. А если же упомянуто что-то из слов пророков, или дел пророков, будь то в Коране или в достоверной сунне баракалуфикум, что они что-то делали, что-то говорили, то это является также автоматом шариата для нас. Как сказал об этом Всевышний Аллах субхана ва тааля, упомянув пророков, и после этого сказал «Фабигуда мухатади», и приказал нашему пророку, сказал «И по их пути ты следуй». Дальше шейх Салих говорит «Ида лям тастахи фаснамашит», «Если ты не чувствуешь стыда, то делай, что хочешь». «Тастахи яни альха гуна», шейх говорит по слову «тастахи». У кого-то может возникнуть вопрос, баракалуфикум, почему здесь пришла частица лям, который ставит глагол в положении джазм, и несмотря на это больная буква я осталась. Сейчас шейх это разберет. Он говорит, потому что глагол здесь какой? Ястахи. Фагуна тастахи. Здесь же тастахи. Не тастахи, а как тастахи. Фаджузим. Фаджузим. Фаджузим, то есть этот глагол стоит в положении джазм. Лям аттара фильфель. Частица лям оставила свой опечаток на глагол. Каким образом? Бихасфилья. Тем, что буква я последняя отпала. Кто-то скажет, как отпала? Она же на месте стоит. Нет. Лям нагунака я аим. Потому что в этом глаголе у нас две буквы я. Татару хазу фиховля италя. Как это явно можно проследить в словах Аллаху спанталь. Инна Аллаха ля ястахи. То есть две буквы я в Коране упомянуты. Фатхамма я ан, поэтому в этом глаголе две буквы я. Хунна лямма атат лям хузифат лья аллятиги мин альфель. И поэтому, когда пришла частица лям, у нас буква я последняя отпала по причине того, что глагол стал в положении джазма. Мы знаем, что если глаголы с больными буквами, будь то алиф или вау или я, приходят после частицы джазм, то последняя буква отпадает. Вабахат лья ухра аддахиля. И осталось последнее «я», то есть, которое относится к корню слова. «Вайда киля лям тастахи аля касвильха». Если же, например, уберется у нас две буквы «я», кто-то так напишет глагол «ишарт аля касвилья», с этим самым указать, что была убрана буква «я», «фаля баса финадайри маруфи финнаху», то есть, нечто подобное у нас используется в науке. «Наху баракаллаху фикум Аллаху аль». Что такое хая? Шейх Уфамин, рахимаху тааля, говорит, когда мы спросили о том, что, или шейх Уфамин, когда разбирал этот хадис, сказал о том, что хая – стеснительность. Уайбарту дан фиаль. То есть это какая-то реакция. Яду сулинсани инда фиалин ма ля юджамилюху ва ля юзагинуху. То есть это то, что чувствует человек, когда совершает что-то такое, что его не украшает. То есть когда его поступок является каким-то некрасивым. Фаянкасиру ваяхсуль хая. И он чувствует, то есть какая-то реакция происходит в его душе, и он начинает стесняться. Каулиху гуна, что касается слов Пророка, лям тастахи фаснамашит, если не чувствуешь стыда, то делай, что хочешь. Хаза фиги викруль хая. В этом хадисе упомянуто, что у нас стеснительность. Аль-хая камаджаа фил хадис аль-ахр шоубату мин аль-иман. В другом хадисе говорится о том, что стеснительность является одной из степеней имана. Вахия маликатун батана. То есть это какая-то некая способность внутренняя, человеческое качество. Аль-хая гада яти таратан биль джабаля. Иногда стеснительность приходит по той причине, что человек сам по себе стеснительный. Вальхулюк мальбу арвейли инсан из-за того, что его нрав такой, то есть он сам по себе с рождения стеснительный, воспитан таким образом. Вартаратан яти биль иктисад. Иногда же человек приобретает это качество путем работы над собой. Амма бильджибилля ваттаба фааза якуну бааду нас хайен. Что касается того, что в человеке это заложено, то некоторые люди сами по себе, по своему характеру являются стеснительными. И это милость Аллаха субхана ва тааля, если человек родился таким или же воспитан на таком качестве. Камаджафиль сахих, как пришло в достоверном хадисе, анна раджуля миналь ансар кана яъзу ахаху фил хая. Однажды один человек из числа ансаров как бы порицал своего брата за излишнюю стеснительность. И они якулю лимаза тастахи, начал ругать его, как будто бы говоря ему, зачем ты стесняешься? Лимаза антакадова каза, почему ты такой-то, такой-то? Ну, то есть вопросов связан с стеснительностью. Факаль ляу навию саляту вассалям. Поэтому и на что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, он услышал этот разговор, сказал ему, да, ва инна хая ля яти ля бихай. Оставь его, поистине от добра бывает только, а от стеснительности не бывает ничего, кроме добра. То есть даже если тебе внешне кажется, что его вред, его стеснительность ему навредил, на самом деле, иншаллах таля, в этом только добро. Фальхаяу шобатун батина, поэтому халяль является степенью имана внутренней. Якуну джибилия табиин, то есть табиин, бывает так, что человек сам по себе такой, у якуну муктасовым бывает так, что человек приобрел это качество, то есть путем, как мы сказали, самовоспитания. У аль-муктасов маамур бии, что касается того, чтобы человек воспитывал себя на этом, то это ему приказано. То есть, если человек родился бесстыжим, вырос в обществе, где его воспитывали бесстыжим, он обязан по шариату воспитывать в себе качество стеснительности. Он якуна мустахиян мин Аллах. То есть, во-первых, что он должен стесняться Всевышнего Аллаха Джалли Вааля. Он якуна мубтайдан аль-мухаррамат. Каким образом проявляется стеснительность тем, что он сторонится того, что запретил Всевышний Аллах. Уама Юшин Гундароби, и то, что уродует его перед его Господом. Мунтафилля Уамири Мухбилян Алейха, он должен выполнять, стараться выполнять приказы, то есть стесняясь, не выполнять их. Лянна Аллах Джалля Вааля Юхибу Далика Ваярда, потому что Всевышний Аллах любит это и доволен этим. Фальхаяуль Муктасаб Ма Якуну Филь Кальби Миналь Хулюк Иллази Яджалягу Анифан Ан Ярша Аль Харам. То есть хая, стеснительность, муктасаб, который человек воспитывает себе, оно бывает у него в сердце, это является тем нравом, который побуждает его относиться брезгливым к хараму, то есть или сторониться запретного. А у аньятру кальваджиб, или же стесняется, он побуждает его стесняться оставлять то, что для него является обязательным. Гадай куну бимулязам атилиман, то есть и эта вещь будет, то есть если в человеке есть иман, потому что хая стеснительность является одной из степеней имана. Уабиль-Илим валь-Амали салих, также человек приобретает это путем требования знаний и живя в соответствии с этим знанием, то есть через праведные дела, хатта икуна залика маляка, пока это не станет одним из его качеств. Кавлю алейхи салату вассалям, что касается слов Пророка, салям тастахи, фаснамашит, если ты не чувствуешь тогда, то делай, что пожелаешь, фустирабита всирай. У ученых есть два толкования этого предложения. Я не люблю моих талифу аля хауляй. То есть среди ученых есть два мнения по поводу слов пророка Саусам. Если ты не чувствуешь, что да, то делай, что хочешь. Будем аль-хазайли хауляй. В общем, два эти слова, два эти мнения заключаются в следующем. Анна газа имма амр, ва имма ляйся би амр. То есть у них разногласие в том, что это либо является приказом, одни сказали, это является приказом, другие сказали, что это не является приказом. Уаман кали иннаху амр, те, кто сказали, что это является приказом, кали ман аль-хадиса, они сказали, что смысл хадиса, «Иза кан аль-амру лази туриду итиянаху мимма ля юстахи минху фасна машита мин тилька л-умур аляти ля юстахи минха индаль муминин». Смысл таков, что если то дело, которое ты хочешь совершить, то есть будь это дело, или же сказать слова, является такой вещью, совершая которые, или такие словами, произнося которые, ты не чувствуешь стеснительности, то делай то, что ты хочешь делать из этих вещей. Если это относится к тому, к тем вещам или к тем словам, совершая которые или произнося которые, ты не будешь чувствовать стыда перед верующими. Яни идакана лямру ляйса харама, то есть если эта вещь не является грешной каким-то поступком или грешными словами, ляйса мимма юхрим макарим аляхляку умроту, то есть не из тех вещей, которые противоречат благим нравам или же не будет как-то влиять на плохую, на хорошую славу о тебе. Валям якун фи тафрит уль ваджиб, нет в нем халатного отношения к выполнению обязательного чего-то из вопросов шариата. Валям якун мимма юстахи мина фишар, и не из тех вещей, по отношению к которым проявляется стеснительность в шариате. Фасна валя туба, делай и не стесняйся. Делай и не стесняйся. То есть как молитва. Молитва баракаллаху фикум, это является благим делом. Есть люди, которые стесняются молитвы. Есть люди, которые стесняются бороды. Есть люди, которые стесняются хиджабы. Баракаллаху фикум. Это неправильно. Находясь в том обществе, где люди не молятся, стесняться молитвы. Находясь в том обществе, где люди не носят бороду, стесняться своей бороды. Находясь в том обществе, баракаллаху фикум, где люди не носят хиджабы, девушка стесняется своего хиджаба. Это неправильно. Это то же самое, баракаллаху фикум, что, представьте, Аллах предопределит тебе находиться в каком-то народе, подобно народу Люта, алейхиссалям, то есть народ гомосексуалисты, мужчины все гомосексуалисты, женщины все лесбиянки. И получается, если ты сейчас, живя в том обществе, где люди не молятся, где люди не носят бороду, где люди не носят хиджаб, ты стесняешься молитвы, стесняешься бороды, стесняешься хиджаб, это то же самое, что находись в обществе, если бы Аллах тебе предопределил находись в обществе Лута, алейхиссалям, ты бы стеснялся, если мужчина, что ты не гомосексуалист, или если ты женщина, ты бы стеснялся то, что ты не лесбиянка. Понятное дело, что каждый из тех, кто сейчас слушает этот урок, скажет, да нет, я бы так не делал, так далее. А какая разница? Баракулуфикум, тем более, если взять вопрос молитвы. Не совершать молитву баракулуфикум, тот человек, который не молится, он, братья, в сотни, в тысячи раз хуже того, кто является гомосексуалистом или лесбиянкой. Да, я знаю, для вас, многих из вас это удивительно, но это факт. То есть, если два человека, баракулуфикум, один гомосексуалист и молящийся, другой не гомосексуалист, не молящийся, гомосексуалист молящийся, у Всевышнего Аллаха лучше. Почему? Потому что, баракулуфикум, нету разногласий среди ученых в том, что гомосексуализм, несмотря на ужас и мерзость этого греха, является грехом и не является куфром. Что же касается баракулуфикум молитвы, то мы знаем, что баракулуфикум, очень многие ученые сказали, что не молящийся является неверующим человеком. То есть гомосексуалист, если умирает баракулуфикум, его хоронят на кладбище мусульман. А тот, кто не молится баракулуфикум, умирает, его, брат, хоронят либо как собаку в степи где-нибудь баракулуфикум, или на кладбище христиан и иудей. Кто после этого может сказать баракулуфикум, что... Как многие люди говорят, ну да, я не молюсь, но альхамдулилля, я не ворую, я не пью, я не убиваю, я не гомосексуалист. Если бы ты был гомосексуалистом, воровал бы и пил бы водку и наркотики, и бы употреблял еще при этом прелюбодеяние, твое положение Всевышнего Аллаха Субхана Тааля было бы, может быть, намного выше, нежели ты не читаешь, не делаешь эти грехи и при этом не молишься баракулуфикум. Это я не говорю, то есть, чтобы люди правильно меня поняли, это не значит баракулуфикум о том, что я говорю, о том, что надо халатно относиться к этим мерзостям. Ни в коем случае. Нет, это страшные грехи и страшные мерзости. Да, бережет Всевышний Аллах Субхана Тааля подобно. Но просто, чтобы люди знали ужас того положения, то есть, когда человек не совершает молитву, да, бережет Всевышний Аллах Субхана Тааля от подобного. Вот я просто как бы пример вам привел, как люди могут стесняться. И поэтому, если баракулуфикум, ты знаешь, что в шариате, как говорит здесь вам шейх Салих, молитва это узаконена шариатом, то не стесняйся, совершай ее, где бы ты ни был, баракулуфикум. Если, например, узаконено, у тебя является обязательно ношение бороды, то зачем стесняться? Пусть люди тебе вокруг стесняются, что они безбородые, что они уподобились женщинам. Многие люди, баракулуфикум, уподобились женщинам, брой свою бороду. Это то же самое, как мода же пришла. Раньше баракулуфикум, даже у христиан баракулуфикум, вы возьмите Европу, викинги, всегда они были с бородой. Возьмите Русь, пока Петр I не приехал с Франции, Аллаху алим, как ему там промыли мозги, кого из него сделали. Все бояре ходили с бородой, и мужики, и крестьяне ходили с бородой. Возьмите Среднюю Азию, Кавказ, всегда все ходили с бородой. И как приехал Петр I, побрил всю Русь. Потом, когда Россия колонизировала республики Средней Азии, побрили всех. Хорошо, он в сарафане не приехал и в туфлях на полублуках. То же самое бы в наше время. Но он, в принципе, так и приехал, он же чулки на мужиков одел. И парики одел вот эти женские. Почему в наше время вы тогда не носите, в чулках не ходите и в париках? Ну, в принципе, сейчас и мужики ходят, многие в чулках. Удивляюсь я очень многим братьям, особенно распространено это в республиках Кавказа, братья лосины носят. Стренчи или как они там называются. Джинсы обтягивающие и не стесняется вставать так перед Господом Субхана Аллах в обтягивающих штанах и так далее. Шейх Аль-Бани баракулуфикум и другие уляма считали молитву такого человека изначально вообще недействительной. Как вы не стесняетесь ходить вообще в общественных местах перед людьми и так далее и тому подобное баракулуфикум в обтягивающих штанах? Это вот все, что указывает, вы сами не чувствуя того, уподобляетесь гомосексуалистам. Сами не чувствуя того, ходишь с бородой и нож, обтягивающие штаны. Валя хауля, валя кувата илля билля. Вернемся к хадису баракулуфикум. Значит, шейх говорит, идакана лямру ляйса харама, если вещь не является запретной, валяйса мимо юхариму макариму ахлякуль муруат, если эта вещь не противоречит благим нравам, благовоспитанности, лям якун фии тафритуль ваджиб, если в нет, нету в том деле тех слов, которые ты хочешь произнести, халатное отношение к чему-то обязательным, валям якун мимо юстаха мингу фишар, и не является тем, за что проявляешь ты стеснение, стесняешься в шариате, фаснаху, то делай это. Валя тубали, не обращай внимания. Не обращай внимания людей, как пускай пусть люди тебя стесняются. Лянага задалили на гуляба особи, потому что это является удобным тому, что в этом нет проблем. Ваза кавлю джамаати мин ахлиль, это мнение первой группы ученых. Минхум Исхак, ва Ахмад, وجماعه كثيرون будто اسحاق احمد и другие ученые. القول الثاني بارك الله فيكم второе мнение انه ليس بامر, то что в этом хадисе не идет речь о чем, о приказе. واهل العلم في هذا ايضا لهما توجيهان. И даже среди тех ученых, которые говорят о том, что речь здесь не идет о приказе, они тоже разделились на две группы. Аль-Ауаль, то есть первая группа говорит, قالوا إنه خرج عن معنى الأمر الذي هو إلزام بالفعل إلى تهديد. На самом деле они говорят, что здесь речь идет о том, что вышло за рамки приказа, который является, то есть тем, что с приказом, мы что понимаем, Ильзам, что тебя, когда тебе шариат что-то приказывает, то есть тебя обязывает этим. Нет, шариат тебя не обязывает этим действием. Нас, то есть делай, что как в хадисе сказано, если ты не чувствуешь, что да, то делай, что хочешь. Нет, шариат тебе здесь не приказывает это. А здесь речь идет о чем? О тахдиде. Тахдид это угроза. Фамана, поэтому по словам Едалят Тастахи Фастамашид, если ты не стесняешься, то делай, что пожелаешь, или же делай, что хочешь. Янь Идалям Якун Ляка Хая. Если ты не обладаешь таким качеством, как стеснительность. Ямнаука Мин Муфарака Мухарафати Аль-Харам Валь Мункар. Если у тебя нет той стеснительности, которая запрещает тебе совершать что-то запретное, что-то порицаемое. Вот африти фильваджик. И также в тебе нет той стеснительности, которая побуждала бы тебя стеснительно стесняться от того, что ты халатно относишься к чему-то обязательно. Фаснамаши, то делай, чего уже хочешь. То есть уже без толку. Горбатого, как говорят на Руси, могила исправит. Подобно словам пророка, саллаллаху алейхи вассалям, подобно словам Всевышнего Аллаха, «Фаман шаафа лекфур, фалюмин, ваман шаафа лекфур». Кто хочет, пусть верует, кто не хочет, пусть не верует. Это не значит, что Аллах выбор дал, а имеется в виду, не хочешь, не верь, ну не верь. А в судный день посмотришь, что с тобой будет. Вот точно так же. Если ты не стесняешься, делай, что хочешь, а в судный день посмотришь, что тебя ждет. «Фаиннаху ман ля хая уля уля хайрафи». Потому что тот, в ком нет стеснительности, в том нету добра. Это якуну хараджа ли тахдид, и поэтому этот текст, то есть в этом хадисе, под ним подразумевается угроза. Лянна сыра ифаль, потому что глагол ифаль, то есть повелитель наклонения, инда люсулина, ученых науки усульфек, ваинда ахли люга, также у ученых языковедов, тать ва юраду би тахдид, иногда используется как угроза. То есть не так, что делай то-то, не то, что тебя обязывает совершенно, а как угроза. «Иамалю машитум», как Аллах сказал в Коране, «делайте, что пожелаете». Это не значит, что Аллах тебе дал волю, а хочет. Нет. «Фисурати фусалят», Всевышний Аллах говорит, «Фусалят, иамалю машитум». «Магаза мухатам бирим ширкун», в этом аяте Всевышний Аллах обращается кому? К многобожникам. «Я не амалю машитум иналя амаль», «делайте, что пожелаете и сделаем». «Валя газа тахиру лягум». Однако из этого мы не понимаем, что Всевышний Аллах дает им право выбора. «Валякинну тахдид», однако на самом деле в этом угроза. Также Аллах Субхану сказал, «Зук инна канта лязизуль карим», то есть когда человек войдет в ад, Всевышний Аллах сказал, «Вкуси», то есть «Вкуси наказание», поистине ты же был таким почетным, ты же был, считал себя таким великим. «Хаза таубих», то есть в этих словах на самом деле не приказ, чтобы кто что-то ел, а имеется в виду порицание. «Ляйся филямра лязигу айджабу юджабу лимтиталь», они подразумеваются, что приказ, который ему надо будет выполнить. «Лякин газа мимбави аттахаком», то есть как будто бы это уже вот, ну как бы, как вот, тагакум, это, знаете, в отношении нас, людей, мы когда используем тагакум, это как бы издевательство. Человек, а вот я тебя предупреждал, я тебе говорил, вот помнишь, вот таким вот образом. Вот таубих, порицание, вот тахфиф, угроза и так далее. Файзан сырату ифаль, поэтому глагол ифаль, то есть глагол повелительного наказания. Тахруджу ан муради мин аннаху ильзамун вильфель, то есть здесь не подразумевается то, что делай, что пожелаешь, что это тебя шариат обязывает совершение какого-то поступника, или сыгатель ухра аль-баляги, однако используется в арабском языке, а также в другой, как на это указывает бараклуфикам наука баляга, наука красноречия, и указывает на красоту бараклуфикам арабского языка. Из тех вещей, то есть на которые указывает глагол повелительного наклонения, или что понимается из глагола повелительного наклонения, тахдид, угроза, таубих, порицание, уашбах, вальк и тому подобное. Фагуна фихаули, поэтому здесь, по словам Пророка Саласам, по мнению второй группы ученых, иснафасна амашит, делай, что хочешь, хазаля джети тахдид, то есть здесь угроза. И далям якуляка манио миналь хая, если твоя стеснительность тебе не запрещает, ямнаука мухарафатиль мункар, не запрещает тебе твоя стеснительность совершать что-то, прицай, фейна ифаль машит, фейна ифаль машит, делай, что хочешь. Васаталь кальхиса, и ты увидишь, то есть будешь рассчитан. Васаталь касу, и будет тебе воздано зло. За тот поступок, который тебе не помешает, за тот поступок, который ты совершил из-за того, что у тебя не было стеснительности. Второе мнение, этих ученых. Анна Тайфа Тумина Галилим Кали, другая группа ученых, сказали «Хаза Хараджа Махраджаль Хабар». То есть здесь имеется в виду Махраджаль Хабар, то есть вроде как у нас Баракалуфикум, предложение в арабском языке ученые делят на что? На два вида Баракалуфикум. Говорят, у нас есть предложение, как называют, джумля иншаия и джумля хабария. Джумля иншаия, баракалуфикум, это те предложения, про которые, слыша которые, ты не можешь сказать, ты правду говоришь или лжешь. И вот из этих предложений, это что у нас приказы. То есть, когда тебе человек говорит, встань, ты же не можешь говорить, что лжешь. Сядь, падай и так далее. А есть у нас баракалуфикум, другие хабари, это предложения, про которые можно сказать, что ты правду говоришь или неправду. Например, говоришь, жарко, неправда, холодно, неправда, там, красиво, правда, неправда и так далее. И вот ученые говорят, что вроде бы это предложение, делай, что хочешь, это иншаи, то есть приказ. Но здесь, хоть под приказом подразумевается, что хабар, как бы другой вид предложения. Как это понять? Аза хараджа махраджа хабар, то есть что вроде бы как предложение такого вида, но на самом деле оно как хабари, яни, анна ма ля юстах ямингу, фаинна нас яснаунаху. То есть как будто бы Пророк Саусам сказал, что те вещи, совершая которые, или же те слова, произнося которые, люди не стесняются, они их и делают. Аза хабар ани нас, то есть как будто бы Пророк Саусам рассказал о положении людей. Амма яфалюнаху, о том, что они совершают. Ваху анналь умур, аллати ля ястахьюна минха, яснаунаха, ида лям тастахи миндаль кафиль, фаляка сунаху. То есть то, что люди обычно делают, и не стесняясь этих вещей, то ты тоже, если хочешь делать эти вещи, то ты не стесняйся. Фаннасу яфалюнаху, то есть если люди это делают, фаху амрун фивагири хабар фибатни. То есть, как будто бы в этом внешне выглядит как приказной форме, на самом деле это просто сообщение. Просто Пророк Саусам сказал, поистине до людей дошло из слов первого пророчества, что если люди все что-то делают и не стесняются, есть, ты тоже можешь это делать, то есть никаких в этом проблем как бы нету. Баракалуфикум. Вагаданья, хауляня, вагиран, то есть эти два мнения являются, говорит, сильными. Филь-ауль ва фиф-сани, то есть первом-втором, яни аннаху амр, ау аннаху ляйса би амр, будет это первое мнение, что это приказ, или же второе мнение, что это не является приказом. Хараджа аля тагита, здесь, однако, подразумевается угроза, ау аль-хабар, или же просто сообщение. Кулю гада кариб, то есть и первое, и второе мнение являются близкими. Валь-хадис яхтамиль кауль-ауль, ва яхтамиль кауль-сани. Хадис подразумевает под собой как первое мнение, баракалуфикум, то есть можно его растолковать как первое мнение, так как и второе мнение улавали. Это что касается баракалуфикум слов шейх Салих аль-Шейха в разборе этого хадиса. Так как в этом хадисе было упомянуто такое качество, как хая, стеснительность баракалуфикум, мы как сказали, что это качество заложено в сердце человека, хотелось бы разобрать одну маленькую тему, касающуюся баракалуфикум дел сердец. Почему, то есть я посчитал очень важным упомянуть эту тему, в наше время, когда часто мусульманам говоришь о том, что те беды, которые нас касаются, экономические какие-то проблемы и так далее, и тому подобное, семейные проблемы, разлады семейные, несчастья всякие происходят, мы говорим по причине грехов, то есть как уляма это говорит. И многие люди почему-то, когда слышат по причине грехов, они удивляются, говорят, ну как, какие грехи? Я же вот намаз читаю, я же вот уразу держу, я же вот закят даю, еще что я вот делаю, не знаю, я вот зина не делаю, не прелюбодействую, не ворую, не убиваю, спиртное не распиваю, наркотики не принимаю и так далее. И вот не может понять, субханаллах, проблема в том, что люди забыли о единобожии. Суть единобожия, мы всегда об этом говорили, говорим и будем говорить, как это учат наши уляма, суть единобожия, баракалуфикум, это дела сердец. И самые страшные грехи, соответственно, это тоже дела сердец. Вот именно баракалуфикум о делах сердец или о грехах сердец хотелось бы поговорить, особенно вот в наше время, время фитн, испытаний, несчастья и так далее. Баракалуфикум, мы не раз с вами говорили о том, что из убеждения Ахлиссунна валь Джамаа, то, что иман, вера, это слова, дела и убеждения. И то, что иман увеличивается по причине благих дел и уменьшается по причине прегрешений баракалуфикум. И также часто говорили, что основа это этим вещам, то есть составным иманом, слова дела убеждения являются убеждения. А это дела сердец баракалуфикум. То есть дела сердец это самое важное. Дела сердец это основа. Дела сердец это то, с чего надо начинать. Дела сердец, баракаллаху фикум, это то, чем занимался пророк, саллаллаху алейхи вассалям, воспитывая сподвижников своих 13 лет в Мекке, баракаллаху фикум. И только после этого в Медине были ниспосланы уже какие-то практические вопросы. Дела сердец, это то, с чего надо начинать. И, соответственно, первое, то же самое, чего надо сторониться, это того, что противоречит делам сердец, то есть грехов сердец. Поэтому, если посмотреть на общеизвестный дуа, то есть для многих мусульман, а это «Аллахумма инни залямту нафси зульман кафиран валя яхфиру зунуба илля анта фагфир ли магфиратан индика вархамни иннака анта гафуру рахим». То есть многие из мусульман знают это наизусть дуа. То есть «О Аллах, поистине я совершил очень много зла». «Аллахумма инни залямту нафси зульман кафиран». «Поистине я совершил очень много зла по отношению к своей душе». «Фагфир ли магфира Аллахумма инни залямту нафси зульман кафиран валя яхфиру зунуба илля анта». «Не прощает грехов никто, грехи никто, кроме тебя. Фагфир ли магфира та нанынди, так прости же мне прощением от тебя, инна кантал гафур рахим, поистине ты прощающий, милостивый». Баракулуфикум, многие знают это дуа, но очень мало кто знает, что это дуа, баракулуфикум. Пророк этому дуа, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, учил Абу Бакр, ради Аллаху. Абу Бакр, ради Аллаху, ангу том, о ком сказано, что если иман Абу Бакра положить на чашу весов, а иман всей общины положить на другой, что его иман перевесит. И несмотря на такое положение, то есть Абу Бакр Радалангу это второй человек или лучший человек в общине Мухаммада саллаллаху алейхи вассаляма после пророка саллаллаху алейхи вассалям. Абу Бакр Радиаллаху Ангу первый халифа, пророк Абу Бакр Радиаллаху Ангу сахибу Расулля саллаллаху алейхи сподвижник пророка саллаллаху алейхи вассалям, который упомянут вместе с пророком саллаллаху алейхи вассаляма в истории, в коранической истории баракулуфикум переселения из Мекки в Медину. И несмотря на это, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, учит Абу Бакра, радиаллаху анху, таком дуа: «Аллахумма инни залямту нафси зульман кафиран, о Аллах, я совершил очень много несправедливости по отношению к своей душе». Уляма баракаллаху фикум говорят, так в чем же было вот это большое количество несправедливости, на которое указал пророк, саллаллаху алейхи вассалям, то есть учил Абу Бакра, радиаллаху анху, чтобы он сторонился этого. Это баракаллаху фикум несправедливость сердца, это баракаллаху фикум грехи сердец. И как мы сказали, баракаллаху фикум, основа в имане – это дела сердец. То есть, например, какие? Давайте приведем примеры. Это, во-первых, баракаллаху фикум иман. Сама вера. Вера в раз свидетельство. Вера в свидетельство мы знаем о том, что требует от нас, то есть, чтобы наше свидетельство было правильным, оно должно соответствовать условиям. Это баракаллаху фикум знание об этом свидетельстве. То есть, свидетельство без знания о нем является недействительным. Убежденность правдивости этого свидетельства, принятие того, что требует от нас свидетельство, повиновение, баракаллаху фикум, искренность, правдивость, любовь. Баракаллаху фикум, и сделал сердец, это вера в 6 толпов. Вера в Аллаха, субхана тааля, вера в ангела, вера в книги, вера в пророка, вера в судный день, вера в предопределение, братья, со всеми исходящими из этих 6 столпов, со всеми исходящими из этих 6 столпов имана. Баракаллаху фикум, милость, это дело сердца. Правдивость – это дело сердца. Терпение – это дело сердца. Снисходительность – это дело сердца. Скромность, стеснительность, о которой мы сегодня говорили – это дело сердца. Честность – это дело сердца. Покаяние – это дело сердца. Страх, будь это страх хауф, будь это страх хашья, баракаллаху фикум, то есть хашья, чем от халфа отличается? Халф это просто страх, а хашья это когда ты боишься, баракаллаху фикум, кого-то, зная величие этого кого-то, то есть хашья перед Всевышним Аллахом, субхана Алталя, раджа, баракаллаху фикум, надежда, любовь к Аллаху, субхана Алталя, братья, любовь, упование на Всевышнего Аллаха, возвеличивание Аллаха, субхана Алталя, своим сердцем, возвеличивание сердцем того, что приказал нам возвеличивать Всевышний Аллах, смотри, благодарность Всевышнему Аллаху, довольство Всевышним Аллахом, смиренность перед Всевышним Аллахом, любовь ради Аллаха, радость милостям Аллаха, субхана тааля, порицание сердцем и так далее и тому подобное. Все, братья, это относится к чему? К делам сердец. Все это относится к делам сердец. И, соответственно, все, что противоречит этому и многим из других дел сердец, является грехами, баракаллаху фикум. Многие из этих грехов являются смертными грехами, то есть большими, кабайр, зунуб. И иншалла тааля, вот о них хотелось поговорить, разбирая этот хадис, хадис о стеснительности, баракаллаху фикум. Самый большой из грехов сердец – это ширк. Перед тем, как начать говорить о ширке, мы должны вспомнить, то есть почему указать на важность действий сердец и то, что сердце является основой. У нас, баракаллаху фикум, достаточно привести два хадиса. Первый хадис, который привел имам Муслим от Абу Хурайры радиаллаху анху, он рассказал о том, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Поистине Всевышний Аллах не смотрит на ваши внешности». То есть, соответственно, все, что исходит из этих внешностей. «Однако смотрит, баракаллаху фикум, не смотрит на ваши внешности, не смотрит на ваше имущество, однако смотрит на ваши сердца и на ваши дела». Однако смотрит на ваши сердца и ваши дела. То есть пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сердце упомянул в первую очередь, баракаллаху фикум, потом упомянул дела. Потому что дела, баракаллаху фикум, это всегда является отражением того, что у человека в сердце. Если есть в сердце иман, то иман будет и на органах. Если, баракаллаху фикум, в сердце нет имана, то не будет и дел на органах. Даже если эти органы на органах есть какие-то дела, баракаллаху фикум, и при этом в сердце нет имана, баракаллаху фикум, эти дела являются испорченными. Как, допустим, человек молится на показ людям, разве его дела принимаются, даже если он это делает много? Или, допустим, как Ахида Хавариджи, который, о делах которых пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал сподвижникам: если кто-нибудь из вас сравнит свою молитву или свой пост с их молитвой, или с их постом, то прощает тщетным, то есть свою молитву и свои дела. Но почему их молитвы не принимаются, баракаллаху фикум? Из-за испорченности их сердец, братья. Также пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, в другом хадисе сказал, хадисе Нуман ибн Башир, радиаллаху анху, он рассказал о том, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: поистине в теле есть кусочек мяса. Если оно будет праведным, то и все тело будет праведным. Если оно будет испорченным, то все тело будет испорченным, поистине это сердце. И самым, баракаллаху фикум, страшным из грехов сердец, это является ширк валиязу биллях. Это когда человек посвящает какое-либо из дел сердец кому-либо, кроме Всевышнего Аллаха субханаху тааля. Как мы перечислили, допустим, человек, баракаллаху фикум, боится кого-либо, кроме Всевышнего Аллаха, уповает на кого-либо, кроме Всевышнего Аллаха, надеется на кого-либо, кроме Всевышнего Аллаха, и просто связывает свое сердце с кем-то, кроме Всевышнего Аллаха субхана тааля, этим самым валиязубля он попадает в такой страшный смертный грех, как ширк, насаллаха аляфу валяфи. Также из тех грехов, которые попадают часто человек сердцем, это кибр, как сказал Всевышний Аллах: «Инна Аллах ля юхибу манкана мухталин фахурен». Поистине Аллах не любит гордецов и бахвалов. Также Всевышний Аллах субхана тааля говорит: «Фалябиса мафаль мутакаббирин», скверна обитель высокомерных. Высокомерие, баракаллаху фикум, кибр, как говорят ученые, это восхищение человеком собой, тщеславие и самовлюбленность. То есть, когда кто-то считает себя выше и лучше другого. Я еще раз напоминаю, мы сейчас говорим про грехи сердец, говорим про смертельные грехи. То есть человек может не воровать, не убивать, не прелюбодействовать, намазывать и так далее. Однако каждый день совершать смертные грехи. И из-за этого Аллах субхана тааля его наказывает, и он не может понять, в чем дело. А потом то же самое, человек должен не забывать о том, что когда пророк саллаллаху алейхи ва саллям заобещал за те или иные благие дела искупление, как сказал, допустим, о пятикратной молитве, или, как сказал Аджума, Даджума, искупление того, что между ними, сказал, если человек сторонится смертных грехов. И вот иногда человек может быть по уши погряз в смертных грехах целый день, сам того не чувствуя, потому что его смертные грехи на сердце. Потому что его смертные грехи где? В сердце у него, валиязубля, и он даже не подозревает. И вот, как мы сказали, один из этих грехов, это что у нас высокомернее, когда человек считает себя выше или лучше другого. Как это была болезнь Хавариджи. И до сегодняшнего дня это их болезнь, они считают себя лучше других, как это в наше время болезнь секты джарховщиков, которые являются тем же самим хавариджем, которые просто вместо слова куфр используют слово бида валиязубля. Но отношение ничем не отличается к людям. Точно так же, как хавариджи относятся к людям, так же эти люди относятся к тем, кто их окружает. И самое худшее из видов высокомерия валиязубля – это высокомерие перед Господом. Каким путем? Когда человек отрицает истину, отвергает единобожие, отвергает подчинение Господу. Высокомерие, ученые говорят, проявляется двумя путями. Когда чьи-то благие действия превосходят благие действия других. И оно может быть по праву, а может быть не по праву. Каким образом? Вот Всевышний Аллах, его благие действия превосходят однозначно и бесспорно действия всех других. И поэтому Всевышний Аллах имеет право называться как Аль-Мутакаббир, высокомерным. Понятно, да, почему одно из имен Всевышнего Аллаха субхана тааля высокомерным? Но очень многие люди в наше время, русскоязычные, чувствуют какое-то стеснение в душе, говорят: ну как Аллах себя высокомерным назвал? Почему? Потому что эти люди думают, что высокомерие – это однозначно плохое качество. Да, оно плохое, то есть высокомерие, когда чьи-то благодействия, чьи-то благие дела превосходят дела благих других. Конечно, если это не по праву, то это является порицаемым. А если это по праву, то это не является, это наоборот является хвалой. И это Всевышний Аллах. И Он один единственный, Субханаху ва Тааля, кто имеет право на кибр. Нет больше ни у кого на это права. Потому что нет никого такого, чьи благодействия вы превышали благодействие Всевышнего Аллаха, Субхану ва Тааля. Разве не так? Вторая причина, когда говорят, это когда кто-то не является таким по праву. Но делает вид, что он такой. Приписывая себе то, на что он в самом деле не обладает. И это описано большинство людей. Это есть тот кибр, который порицается, за который человек накается, который является смертным грехом валиязубля. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, однажды сказал с подвижником, «Ляет хулюджан таманкана фихальби митхали дарасин аль-кибр». Кибр. Не войдет в рай тот, у кого в сердце было высокомерие на вес маленькой букашки. И один человек спросил у посланника Аллаха, «О посланник Аллаха, один из нас любит, чтобы его одежда и его обувь были красивыми». Является ли это высокомерие? На что Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, «Инна Аллаха джамилюн юхиббуль джамаль». Поистине Всевышний Аллах, Он прекрасный и любит красоту. Аль-кибр, сказал, высокомерие, это батрул хак, отрицание истины, угамту нас, и презренное отношение к людям. Презренное или же пренебрежительное отношение к людям. Вот это вот высокомерие. Вот пусть теперь каждый из нас посмотрит, как он относится к людям. Ученые говорят, что лечение высокомерия является, во-первых, познание Господа. Потому что если человек познает Господа, как мутакабир, как высокомерно, он поймет в себя свою низость. Узнает, когда величие Господа, поймет свою низость, какой он ничтожным и что он никто. Узнает знание Всевышнего Аллаха, поймет, до чего он невежествен. Когда познает силу Всевышнего Аллаха, поймет, до чего он слабый. И так далее, и тому подобное. И это баракалуфикум, человек делает через науку единобожия, изучая его имена, изучая его атрибуты, субхана Аллах, читая Куран, изучая сунна пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Второе, это человек, баракалуфикум, чтобы бороться с высокомерием, должен познать и понять свою сущность, и признать это сердцем, и признать это своими органами. Как говорит Всевышний Аллах, кутиля линсану макфара, да сгинет человек, как же он не благодарен. Мин айи шайин халяка. Из чего он сотворил его, то есть Всевышнего? Мин нутфатин халякаху факаддара сумма савили яфтара сумма аматаху фахбар. Он сотворил его из капли. Сотворил его из капли. И соразмерил. Потом облегчил ему путь. То есть вывел его на этот свет. Научил его, как жить Всевышнего. Потом умертвил его и поместил в могилу. И поэтому вот это весь человек, вся суть человека. Капля презренная. Потом, как пришло в одном из предшествий, это в одном из афаров предание от одного из предшественников, что пришел один высокомерный человек, был он правителем или представителем власти к одному человеку и проходил рядом с каким-то из ученым, и тот внимания на него не обратил. Или нет, не был представитель, какой-то богатый был. Прошел и тот, и люди встали, и начали там ему руки пожимать, а этот внимания не обратил. И он говорит, ты такой-то, а ты что на меня внимания не обращаешь? Вот тот как-то не отреагировал, он говорит, разве ты не знаешь, кто такой? Он говорит, знаю, говорит, кто, говорит, вначале ты, говорит, презренная капля, говорит, в конце ты, говорит, зловонный труп, а посередине ты, говорит, сосуд, говорит, скалом. Ты, говорит, сосуд скалом. Вот это и есть то, о чем сказал Всевышний Аллах. Халякаху минут фатин, правильно же? Халякаху минут фатин факаддара. Сумма сабили эфера, сумма аматаху факбара. Из чего он сотворил его? Из чего он его сотворил? Халякаху минут фатин халякаху факаддара. Он сотворил его из капли. И соразмерил, потом облегчил ему путь, потом увертвил его и поместил в могилу. Вот это вся история человечества. Валиязу билля, да обережет Всевышний Аллах, субхану ва тааля, от такого греха, один из страшнейших тоже грехов сердца, это болезнь, учб, самообольщение. Всевышний Аллах, восхищение собой или самообольщение. Как многие люди в этот смертельный страшный грех попадают, сами того не чувствуют. Всевышний Аллах, субхану ва тааля, описывает верующий, говорит, «Валлявина гуминадаби робби и мушвикун» – те, которые трепещут, боясь мучения Господа своего. То есть верующие, которые верят во Всевышнего Аллаха, молятся, выплачивают закят, соблюдают нравы в отношении создания, и несмотря на это Всевышний Аллах смотрит, говорит о том, что они трепещут, то есть они не обольщаются своими делами. И поэтому человек часто попадает в «Валлязубля», что тоже является, это мы дальше поговорим, такой грех, как рия и сума. Рия – это поклоняться Всевышнему Аллаху на показ людям, а сума – это желание славы от людей. То есть человек делает какое-то благое дело на показ, чтобы люди его хвалили, и делает какое-то благое дело, потом рассказывает людям, чтобы люди его хвалили. Это страшный грех, это делают тщетные дела человека. Это из тех грехов, о которых говорил Пророк саллаллаху алейхи ва саллям с подвижником, со словами «Больше всего я боюсь с вашей стороны». Ахвафу ма ахвафу алейкум. Больше обращается кому? К сподвижникам. Если он это сподвижникам говорил, что о нас говорит? Больше всего, что я боюсь с вашей стороны, это сказал, что ре влезу. Но есть еще страшнее вещь, это уч чем отличается от ре? Почему оно страшнее? Рия человек, допустим, показухой занимается, кто-то из братьев может это заметить и сказать, брат, ты вот у Аллаха проси, ихлас, брат, побойся Аллаха, брат, показухой не занимайся, брат, свои дела надо скрывать. Но есть еще страшнее, это когда человек занимается показухой сам перед собой, то есть никому об этом не говорит, сделал какое-то благое дело, и потом говорит, Аллаху Акбар, я даже вот, что я такого сделал, вот такого хорошего, или что такого, наверное, я такой хороший, наверное, я такой святой, наверное, я такой праведный, что вот Аллах спонтанно мне то-то, то-то делал и так далее. То есть начинает радоваться своим делам, забывая о том, что то дело благое, которое он сделал, это является исключительно милостью Всевышнего Аллаха. И он недостоин этого, потому что, во-первых, он не сделал ничего такого, чтобы Аллах его одарил этой милостью, то есть чтобы он был достоин один к одному, то есть не заплатил ту цену, которой стоит эта милость. Вот Аллах привел его в ислам, что человек, какой ислам, вот, мы что заплатили, чтобы Аллах спонтанно привел нас к исламу? Чем мы пожертвовали? Ничем не пожертвовали. Просто Всевышний Аллах спонтанно проявил нам милость. А человек попадает в лучу каким образом? Делает какое-то благое дело и считает себя красавчиком, и считает, что он такой хороший, и считает, что он такой праведный, что вот я сделал то или иное дело. Если он талиб-аль-илм, считает, что вот он лучше других, потому что он талиб-аль-илм. Если он призывает людей, считает себя лучше других, если он праведный, талиб-аль-илм. Если он носит бороду, он считает себя лучше других от того, что он носит бороду. Если он совершает молитву, он считает себя лучше других от того, что он молится. Если он постится, он считает себя лучше других от того, что он постится. И забывает, что это не по причине его благочестия, не по причине его чего-то. То есть цену он не заплатил за это. Просто Всевышний Аллах оказал милость. И поэтому Всевышний Аллах Субхану Тааля говорит, очень важная тонкость связана с единобожием. Говорит в Куране, «Валейна захнагу рахматан минна минбади дарра масхатху ляйкуленна газали». И если мы дадим ему вкусить милость, то есть какому-то человеку от нас, после того, как его коснется какое-то несчастье, то он непременно скажет, вот это мое. То есть я этого достоин. Хадали, я этого достоин. Вама азуна саата хайма. И я не думаю, что судный час настанет. Валей руджиату ля робби инна ли индаху ля льхусна. И если я вернусь, если я буду возвращен к своему Господу, то для меня он обязательно будет уготовлено наилучшее. То потому что, говорит, если я такой хороший, Аллах мне то дает, то он на том свете мне тоже дает. Валенна бианна ля дина кафару бима амилю. Валену веканнаху мин азабин галир. И мы непременно поведуем неверующим о том, что они совершили дадимо вкусить жесткие мучения. Ученые братья говорят по поводу этого аята, если человек приписывает милости Аллаха к своим делам, своей заслуге, забывая при этом, что это не что иное, как милость Аллаха оказана ему, то такое будет считаться ширком и делает тщетным дело человека, валиязубиля. Пусть Аллах спонтанно бережет от подобного. В качестве примерно можно привести, допустим, слова какого-то человека, как мы сказали, вот я такой, вот я старательный, поэтому Аллах мне сделал алим. Я искренний, поэтому Аллах дал мне алим. Я такой-то, поэтому Аллах мне дал алим. Или в быту, допустим, какой-то врач, например, вылечил какого-то больного, говорит, исцеление больного было достигнуто лишь по причине меня, лишь по причине моей заслуги, лишь по причине моего мастерства и так далее и подобное. Забывая о том, что это от Аллаха милость ему, что Аллах помог ему излечить этого больного. А тот приписывает результат себе, валиязубиля. Есть другое положение. Ну, это ясно, это может быть для многих людей ясно. Но есть еще страшнее положение. Какое? Человек приписывает всю милость Всевышнему Аллаху, альхамдулиллях, что бы ни сделал, например, врач вылечил больного, говорит, это по милости Всевышнего Аллаха. Какому-то человеку Аллах спонтанно илм дал, это вот от Всевышнего Аллаха, да, он приписывает ему. Аллах спонтанно дал ему, облегчил ему молитву, облегчил ему выполнение 5 столпов имана, облегчил ему праведные убеждения. Он говорит, это по милости Всевышнего Аллаха. Но при всем этом он полагает, что то, что даровал ему Всевышний Аллах, не является чистейшим соблаговолением Аллаха к нему. Вот, что вот Аллах ему просто так одарил, ни за что это. Он так не считает. И он считает, что он по праву заслуживает эти милости. И что он их достоин этой милости. В таком случае, валиязубиля, это будет считаться одним из видов высокомерия и надменности в разделе Убудия, говорят уляма Баракалуфику. В качестве примера, допустим, как говорят некоторые люди, говорят, мне была дарована милость по причине того, что я ее достоин, ведь я же поклоняюсь Аллаху, ведь я же такой же. Соответственно, это приводит к высокомерию, он начинает себя считать лучше других, и как в хадисе пророк саллаллаху алейхи ва саллям упомянул, сказал, что у нас есть презренное отношение к чему? К людям. Батарульхаку гамту нас. А совершенством же, баракаллаху фикум, и это является третьим положением, единобожие таухида является то, когда раб возвышает своего Господа, возвеличивает его, и у него отсутствует убеждение того, что он вообще достоин какой-то милости. Или то, что дана ему какая-то милость, если дана, что дана ему по причине его старания, усердия, его дела и так далее. Как это является акидой кого? Хавариджи. Раб убежден в том, что это не что иное, как милость Аллаха, которую Аллах дарует, кому пожелает. И ему просто вот повезло, просто на него пала эта милость Аллаха, и он должен благодарить день и ночь Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля. Потому что действие раба, то есть почему нельзя это приписывать рабу и самому себе? Почему раб не должен думать, что если Аллах оказал ему какую-то милость, особенно милость религии, того, что он придерживается, того, что он имеет правильное убеждение, того, что он обладает какими-то знаниями, почему он не должен считать, что он этого достоин, а что это просто милость Аллаха Субхану ва Тааля? Потому что действие раба – это всего лишь причина. И эта причина может произойти, а может и не произойти. И потом, если причина произойдет, то произойдет она никак иначе, как соизволение Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля. И поэтому этот вопрос возвращается к тому, что является милостью Аллаха. Что все является милостью Аллаха, которую Аллах дает, кому пожелает. Также ученые говорят, нет такой причины в бытие, которая бы действовала сама по себе, помимо воли Всевышнего Аллаха. То есть, даже скажем так, что если человек делает какие-то благие дела, Всевышний Аллах облегчает ему какие-то другие дела. То, что ты делаешь благие дела, это же у тебя причина. И поэтому многие люди в вопросе таваккуля забывают, например, делать упование в бытовых вещах, а в религии упование не делают. Барак луфикум, вхождение в рай тоже нуждается в уповании. Разве те дела, которые мы берем для того, чтобы в рай зайти, это не причина? Это причина, и потом ты должен забыть про них. Мы же так таваккуль? То есть что ты говоришь таваккуль? Вот многие в наше время соглашаются, что упование, это надо брать причины, после того, как ты взял причины, забыть о своих причинах и ждать результата от Всевышнего. Так или не так? Забыть, как будто ты их и не делал. Вот точно так же ты делаешь благие дела, чтобы попасть в рай. После этого ты забудь про свои благие дела. И уповай на Всевышний Аллах, жди результат от него. Потому что твои благие дела были всего лишь причиной. Потому что Аллах, он тот, кто установил причины и вложил в них силу, влияние и способность приводить их к следствию. Во-вторых, нет такой причины, которая сама по себе бы в одиночку производила влияние. Обязательно она считается с какой-то другой причиной, которая соответствует ей в этом. А в быту мы с этим согласны. То есть человек посадил пшено и говорит, что пшено само по себе не может вырасти. Его надо поливать, правильно? То есть есть какие-то другие причины, которые должны помочь. Вот точно так же, баракаллаху фикум, благие дела. Если ты делаешь какое-то благое дело, это причина. Должны быть и другие причины. Твое благое дело должно быть искренним ради Всевышнего Аллаха. Твое благое дело должно соответствовать сунне пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Третье. Также нет таких причин, чтобы не было им противоположных причин, препятствующих проявлению, кроме воли Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля. Воля Аллаха охватила абсолютно все причины и результаты. Все, что происходит в бытие, не что иное, как соизволение Всевышнего Аллаха. Воля Аллаха не нуждается в том, чтобы ей соучаствовала какая-то им же созданная причина. Нет такой причины, которая могла бы отменить волю Всевышнего Аллаха или воспрепятствовать ей. Однако сам Всевышний Аллах может отменить решение своей воли, своей же воли. То есть Аллах может пожелать что-то и может пожелать, что то противоположное, что-то противоположное этому и не дать произойти этому. Но все это, как первое, так и второе, происходит только по желанию Аллаха, только по его выбору и только по его воле. Поэтому, исходя из всего сказанного, сердце должно быть полностью освобождено от наклонности к причинам, будь это причиной в быту или же в религии. И должно быть связано во всем только со Всевышним Аллахом. Просим Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля посредством всех его прекрасных имен и возвышенных атрибутов, чтобы помог нам в совершенстве воплотить в жизнь его единобожие. Поэтому страшный грех это учит, то есть самообольщение, восхищение собой по причине каких-то праведных дел. Абу Бакр ради Аллаху Ангу рассказывал о том, что однажды одного человека упомянули у пророка, саллаллаху алейхи вассалям. И один человек начал хвалить этого человека, за что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, горе тебе, ты сломал шею своему другу. И повторил это несколько раз. И потом сказал, если даже вы говорите, то есть если даже вам приходится кого-то хвалить, то говорите, я считаю его таким-то, таким-то. И расчет его за Всевышним Аллахом, и никого перед Всевышним Аллахом не восхваляет. Следующий грех сердца, как мы сказали, это у нас что? Показуха и желание славы. Как сказал Всевышний Аллах, Субхана Таля, Фаман Кана Ярджу Лиха Робби и Фалям Алям Алям Свальха. Тот, кто желает встречи с Господом, пусть делает праведные дела, то есть соответствующие сунны. Уваляющих биабада тяроби ахада и не предает никого в сотоварищи Всевышнему Аллаху. Джунтуб ибн Абдилля, рады Аллаху Ангу, рассказывал о том, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, «Ман самма самма Аллаху бихи, тот, кто желает славы, Аллах его опозорит». «Ваман юрай, юрай Аллаху бихи», точно так же тот, кто желает показухи, тот, кто занимается показухой, Всевышний Аллах, субхана таля, откроет его суть, покажет людям, кто он есть на самом деле. Муслим, рады Аллаху Ангу, передал хадис от Абу Хурайры, рады будет довольным Аллах. Муслим, рахима Аллаху таля, передал хадис от Абу Хурайры, рады Аллаху Ангу, о том, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, самые первые люди, которые будут рассчитаны в судный день, это трое. Первый человек, который стал, то есть умер как бы, как хадис передается, на внешне казалось, что он умер шахидом на пути Всевышнего Аллаха. Этого человека приведут. Всевышний Аллах, субхана таля, обратите внимание, как хадис скажет, «Фаутия бихи фаарафаху ниаматаху фаарафаха». Его приведут, Всевышний Аллах упомянет ему свои милости, и он признает эти милости. И почему мы говорим, что человек, какие бы он благие дела ни делал, это является исключительно милостью Всевышнего Аллаха? Потому что Всевышний Аллах одарил его столькими милостями, что он своими благими делами, сколько бы он их много ни совершал, не отблагодарил Всевышнего Аллаха за милость. А это и с учетом того, что помимо того, что он не отблагодарил Всевышнего Аллаха, какое упущение, так у него же еще грехов вагон и тележка. Правильно? Как он после этого имеет право думать о том, что если Всевышний Аллах привел его к сальфи, что он достоин этой сальфи? Да он не достоин. Только от того, что он не отблагодарил Всевышнего Аллаха за те милости, за то зрение, за тот слух, за голос, за чувство обоняния, осязания и так далее. Даже он за эти 5 органов чувств не отблагодарил Всевышнего Аллаха. Не говоря уже про те огромные милости, которые не в нем самом, а еще окружают его и так далее. И с учетом тех грехов, которых он. Поэтому если Аллах тебя одарил чем-то, благодари Всевышнего Аллаха и проси его, чтобы он не лишил тебя за то, что ты не отблагодарил его должным образом. И за то, что ты еще грешишь, чтобы он тебе не лишил этой милости. Айша рады Аллаху Анна. Видя, что пророк Саласа молился очень долго и сказал у посланника Аллаха, ты так долго молишься, ведь Всевышний Аллах тебе просил то, что ты сделаешь, и то, что ты сделал. И что пророк Саласа говорит, почему бы мне не быть благодарным? Потому что пророк Саласа знал, что даже его поклонение, даже своим поклонением, а он человек, который больше всех и лучше всех поклонял Всевышнему Аллаху, он не отблагодарил Всевышнего Аллаха. Поэтому он сказал в одном из хадисов, никого из вас ваши дела в рай не ведут. То есть никого из вас, ваши дела, ни у кого из вас ваши дела не являются ценой за вхождение в рай. Вот представьте, что в рай билеты продаются, образно так говоря. И что человек может купить этот билет за свои дела. Вот какой ты, сколько у тебя дел, столько вот, и, вот ты в рай в такую степень, то есть такой билет возьмешь. Первый ряд, второй ряд, там, ну, как говорится, в ложе. И вот никого из них, пророк Саусам, обращаясь к подвижникам, не сказал, никто из вас в рай не то что степень займет, не войдут. Самую низкую степень, самое лучшее поклонение не может, недостаточно как цена в виде цены, чтобы войти просто в рай. И сподвижники спросили, и даже ты, и даже я сказал. И даже я, если только Всевышний Аллах не проявит мне милости. И поэтому первый человек, которого приведут, будут те, кто умер на пути Всевышнего Аллаха. Его приведут, Всевышний Аллах расскажет ему о своих милостях, и он их признает и скажет Всевышний Аллах, что ты сделал в знак благодарности. Он говорит, я воевал на твоем пути и был убит. На твоем пути, сказал, воевал, то есть ради тебя. На что ему скажут, ты ложь, ты лжешь. Однако ты воевал для того, чтобы про тебя сказали, что смелый. Фапат клир. И так и сказали. То есть ты какое вознаграждение желал, чтобы про тебя сказали, что ты смельчак. И сказали, то есть ты получил свою награду. Вот то, что ты желал, ты получил. Потом прикажут, и его лицом вниз закинут в ад. Потащут лицом вниз и закинут в ад. Потом приведут человека, который обучал знания. Изучал знания, во-первых, обучал этим знаниям, во-вторых, читал Коран. Его приведут и расскажут ему о милостях, и он их признает и скажет, как ты благодарил. Он скажет, я и требовал знания, обучал этим знаниям, читал Коран ради тебя, сказал Укарату, фикаль Коран, ради тебя, сказал. Ему скажут, ты лжешь, однако ты требовал знания для того, чтобы про тебя сказали алим. И читал ты Коран для того, чтобы про тебя сказали чтец. И сказали, так действительно сказали. То есть ты награду свою получил. Потом прикажут, и его лицом вниз потащат в огонь и закинут в него. Потом приведут человека, который Всевышний Аллах Субхана Таля обогатил. То есть сделал широким его удел. и наделил его большим количеством имущества, его приведут и покажут ему милости, или расскажут ему, напомнят его о тех милостях, которыми Всевышний Аллах его благодействовал. Его признают и спросят, а ты что делал в знак благодарности? Он скажет, я не оставил ни одного пути, который ты любишь, не расходуя это свое имущество. Обязательно туда расходуй. И на сирот, и на вдов, в строительство мечети, на требующие знания, на призыв и так далее и тому подобное. Ему скажут, ты лжешь, однако ты сказал, что про тебя сказали, что ты щедрый. Факатутиль, и так и сказали. Затем прикажут лицом вниз его потащат и закинут в огонь. Этот хадис передал Тирмизи. Когда Муавия радиаллаху анху услышал этот хадис, он заплакал и сказал, прочитав аят, «Ман кана юриду аль-хаят ад-дунья ва зинатаха», тот, кто желает этой жизни и ее красоты. То есть, «Ман кана юриду аль-хаят ад-дунья ва зинатаха, нуафи илляхим амалям фигухум фи аля ибхасум», Всевышний Аллах сказал. То есть этот аят является тавсир, этот хадис является тавсиром аята. Тем, кто желает жизни в этой мире и ее украшения, вот чтобы тебя похвалили щедрый, алим, требующий знания, призывающий, благобоязненный и так далее и тому подобное. Это же желание этой жизни же. Мы сполна воздадим за их поступки в этом мире, и они не будут обделены. «Уляйка лявина ляйса ляму филяхрати ляннар, ухабита масана уфи губадли макану ямалюн». Но они являются теми, которые в последней жизни не получат ничего, кроме огня. Тщетны их усилия в этом мире и бесполезные деяния. Да, бережет нас Всевышний Аллах, субхана ва тааля. Также у валиязу билля из скверных дел это фарах, радость. Радость не милостям Всевышнего Аллаха, субхана ва тааля, а радость чему? Своим делам. Подобно учбу. Всевышний Аллах, субхана ва тааля, говорит про неверующих людей, «Инна гукана фи ахли масрура». Он радовался, находясь в кругу своей семьи. То есть Всевышний Аллах здесь упомянул радость в каком? В порицаемом контексте. То есть не думал о том, что его ждет впереди. Думал, что если он заработал еще денег, то есть человек отвернулся от религии Всевышнего Аллаха субхана ва тааля. И радуется. Радуется чему? Радуется своей работе, радуется своей зарплате, радуется своей машине, радуется своему положению, радуется своей жене, радуется своим детям, радуется Всевышний Аллах, говорит, «Инна гукана фи ахли масрура». Он радовался, находясь в кругу своей семьи. То есть не думал о том, что ждет его впереди. Думал, что вот эта его радость будет вечная. Поэтому его короткая радость обернулась в долгую и, может быть, даже вечную печаль. Как сказал Всевышний Аллах, «Смотри, вама манутия китабаху вара вагри». А те, кому дана будет книга сзади спины, «Фасауфа ядру фубура», начнет взывать на себя горе. «Ва ясля саира», войдет в ад. «Инна гукана фи ахли масрура». Аллах говорит, он радовался, находясь в кругу своей семьи. Во втором аяте Всевышний Аллах говорит, «Калю инна кунна каблю фи ахли на мушфикин фаман Аллаху алейна ва кана азаба самур». А это вот аят, в котором Всевышний Аллах упомянул верующих. Они скажут, «Прежде находясь в кругу своей семьи, мы трепещали от страха». То есть Аллах наделил их какой-то милостью, они радовались этой милости, они радовались милости Аллаха. Даже если Аллах наделил их чем-то мирским, они радовались милости Аллаха, а не этому мирскому. Потому что знали, что это мирское, оно временно, оно исчезнет. А милости Аллаха мы нуждаемся как на этом, так и на том свете. Аллах же, дальше Всевышний Аллах субхана ва тааля говорит, «Калю инна кунна каблю фи ахлина мушфихин фаман Аллаху алейна ва вакана азаба саму». Они скажут, прежде находясь в кругу своей семьи, мы трепещали страха, в отличие от первого аята, как мы сказали, боясь, что Всевышний Аллах знает, что они недостойны этой милости, но Всевышний Аллах наделил, и они трепещали от страха, просили у Всевышнего Аллаха субхана ва тааля наделить их благодарностью, просили Всевышнего Аллаха дать им баракат, чтобы Всевышний Аллах укрепил их на той истине, которую он до них донес. И Аллах сказал, оказал нам милость. Аллах оказал нам милость. Видите, не мы ее были достойны, Аллах нам оказал милость. «Фаманна Аллаху алейхи». Слово «ман» в арабском языке – это когда кто-то тебе что-то дает просто так, просто так. И уберег от мучения знойного ветра или мучения в аду. В третьем аяте Всевышний Аллах субхана ва тааля говорит, «Фалямма насума зубки рубихи фатахна алейхим вабаба кулля шейн хатта ида фариху бима уту ахазнахум багдата вагум облисун». И когда они позабыли о том, что им напоминали, Всевышний Аллах напоминал им о том, что те милости, которые он надавил, это от него, а не от того, что они достойны, мы распахнули перед ними врата ко всякой вещи. Вот есть наше время, люди начинают радоваться мирскому. Нет, это наоборот наказание. Когда же они возрадовались дарованному, забыли, что это от Всевышнего Аллаха, и были заняты радостью того, что им даровал Всевышний Аллах, мы схватили их внезапно. И они пришли в отчаяние. Поэтому одним из грехов валиязубля это является радость не милостям Всевышнего Аллаха, а радость мирскому, радость своим делам, радость своей праведности, о которой возомнил человек, забывая о том, что это всего лишь милость Всевышнего Аллаха. Также и страшный грех, грехов сердец, это отчаяние в милости Всевышнего Аллаха или чувство безопасности перед хитростью Всевышнего Аллаха. Всевышний Аллах говорит: «Инна гуляя ясумиро хилляхи лярхомуль кафирун». Поистине отчаиваются в милости Аллаха только люди неверующие. Также Всевышний Аллах говорит: «Фаля яману макру Аллахи лярхомуль хасирун». Хитрости Аллаха не опасаются только люди, терпящие убыток. Абдулла ибн Масуд сказал о том, что пророк Абдулла ибн Масуд радиаллаху анху сказал, что самый большой грех — это предавать Аллаху субхана ва тааля товарищей. Чувствовать безопасность перед хитростью Всевышнего Аллаха, отчаяться в милости Всевышнего Аллаха субхана ва тааля. Также передают от Абдулла ибн Аббас радиаллаху анху о том, что он сказал, что пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, что из больших грехов — это предавать Аллаху субхана ва тааля товарищей, чувствовать безопасность перед хитростью Всевышнего Аллаха субхана ва тааля, или же отчаяться в милости Всевышнего Аллаха субхана ва тааля. Как мы сказали, из хитрости Хасан аль-Басри говорил: верующий подчиняется Аллаху и при этом находится в положении страха, а нечестивец делает грехи и при этом чувствует себя в безопасности. Вот это вот, то есть у вас баракаллаху фикум, как бы сказать, эталон, градусник, в каком ты положении находишься перед Всевышним Аллахом. Если ты подчиняешься Всевышнему Аллаху и при этом находишься в положении страха, то есть боишься, что Всевышний Аллах не примет твои благие дела, боишься за те грехи, которые ты совершаешь, что ты верующий. А если ты чувствуешь себя в безопасности и думаешь, что я праведный, я сторонюсь грехов и так далее и тому подобное, то ты являешься нечестивцем, воли язубля. Также из страшных грехов, воли язубля, это суи ван билля, я заводжаль, плохие мысли о Всевышнем Аллахе субхана ва тааля. Всевышний Аллах субхана ва тааля говорит: очень многие люди, к сожалению, попадают в этот страшный грех. Всевышний Аллах субхана ва тааля говорит, давайте разберем аяты: «Язунуна билляхи гайра аль-хаққи дзанна аль-джахилия». Они думали об Аллахе субханаху ва тааля несправедливо, как это делали во времена невежества. Также Всевышний Аллах субхана ва тааля говорит: «Ва заликум дзаннукум ляви занантум би роббикум ардакум». Эти ваши мысли, которые вы делали о вашем Господе, или эти ваши предположения, которые вы делали о вашем Господе, погубили вас, погубили вас. «Азбахту мин аль-хасирин», и вы оказались одним из потерпевших убыток. Как же Всевышний Аллах говорит: «Аз-занина билляхи занна сау алейхим дайрату сау». Те, которые думали об Аллахе дурное, их постигнут превратности судьбы. Передают в хадисе от Ибн Умара радиаллаху анху, он сказал, что одним из самых больших грехов являются плохие мысли о Всевышнем Аллахе субханаху ва тааля. Также Джабир радиаллаху анху рассказывал о том, что пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорил: за 3 дня до смерти пусть никто из вас не умирает, не думая хорошо о Всевышнем Аллахе. Этот хадис передали Бухари и Муслим. Также переводится в одной из версий: поистине одни люди, их погубил, были люди, которых погубили плохие мысли о Всевышнем Аллахе субхана ва тааля. И Всевышний Аллах субхана ва тааля сказал: «Ва заликум дзаннакум ляви дзанантум би роббикум ардакум». И эти ваши мысли плохие о Всевышнем Аллахе субхана ва тааля погубили вас. «Фазбахту мин аль-хасирин», и вы превратились в народ, потерпевший убыток. Хорошие мысли об Аллахе. Что значит хорошие мысли об Аллахе? Это мысли о том, что он проявит милость и простит. Особенно это важно при смерти, если человек находится в смертельной болезни и так далее. Потому что у человека в своей жизни должен двигаться, как говорят ученые, как птица. Голова, которая любовь. Почему голова ее любовь? Потому что человека любые дела побуждают делать только любовь. Когда человек начинает любить Всевышнего Аллаха, тогда он начинает делать благие дела. Потому что он любит. Валлях ему саляля, Аллах лучше, чем эти примеры, муж с женой. Чем больше муж жену любит, или чем больше жена мужа любит, тем больше они стараются друг для друга делать. Чем больше родитель любит своих детей, тем больше он старается для них делать. Чем больше брат любит брата, чем больше сестра любит сестру, тем больше старается для них делать. Также, валлях ему саляля, Аллах лучше, чем все эти примеры. Человек, его, можно так сказать, то, что зажигание, как вот в машине зажигание есть, является что? Любовь. Если любовь есть, появляется желание что-то делать благое. И поэтому в этом ответ, это очень важный вопрос, связанный с убеждением, о котором многие мусульмане не понимают, даже те, кто практикует, даже те, кто требует знания, даже те, кто обучает. Когда вопрос затрагивается, с чего начинать призыв людям, или как людей привести к исламу, сделайте все, чтобы люди полюбили Аллаха. Если люди полюбят Аллаха, они начнут делать что-то. А если ты приходишь к человеку, он делает какие-то дела, и ты говоришь, ты в аду будешь, ты гореть будешь, где ты этим самым привил ему любовь Всевышнего Аллаха, он еще больше возненавидит Всевышнего Аллаха субхана ва тааля. Что за Бог такой злой, который и так далее. Также он подумает, он не зная Всевышнего Аллаха субхана ва тааля, о его справедливости и так далее. он сразу плохо начнет думать о священном Аллахе, и это его погубит. Поэтому первое, с чего надо начинать, как говорят ученые, табарак ва фикум, привить людям любовь к Всевышнему Аллаху. И после этого они сами придут к тебе и начнут требовать от тебя, чтобы ты научил их, что любит наш Господь, что нам для Него можно сделать и так далее и тому подобное. Что я могу сделать ради Него, что я могу сделать, чтобы к Нему приблизиться, что я могу сделать для того, чтобы Его любовь ко мне тоже была. То есть мало того, что я люблю, чтобы и Он меня, субхана ва тааля, любил. Вот такие вопросы возникнут у человека. И это очень и очень важно. Поэтому, когда человек... Человека жизнь должна быть как птица, мы сказали. Голова – это что? Любовь. А крылья – это страх и надежда. Страх и надежда. И вот всегда у него должно быть 50 на 50. Единственным исключением является бараклуфикум, если человек находится при смерти. Если человек при смерти, то вопрос надежды должен быть больше, чем страх. Почему? Потому что страх, он нужен, пока человек жив-здоров. Потому что страх побуждает человека к благим делам и сторонится прегрешения. А когда человек уже при смерти, все, вопрос благих дел практически закрыт. И сторониться ему нечего. Поэтому тут остается вопрос чего? Остается вопрос благих мыслей о Всевышнем Аллаху, вопрос надежды. И поэтому, когда человек чувствует приближение смерти, говорят ученые, он больше надеется, потому что целью страха является отдаление от грехов и стремление к большому количеству дел. А в подобной ситуации невозможно это, потому что ему следует такой ситуации. Поэтому в такой ситуации просто остается хорошо думать об Аллахе, что Аллах его простит. Хорошим мыслям о Всевышнем Аллаху относится то, что когда человек делает дуа, он убежден в том, что Аллах ему обязательно ответил. Может быть, не сразу, может быть, позже. Потому что, может быть, сейчас, Аллах Субхану уже мудрый, он знает, что сейчас это неподходящая ситуация, чтобы он тебе дал то, что ты сейчас просишь. Вот это хорошие мысли об Аллахе. То есть, также, если ты делаешь дуа, то есть, первая убежденность в том, что Аллах даст. Во-вторых, если Аллах тебе сразу не дает, чтобы ты был убежден, опять хорошие мысли об Аллахе было, потому что ты знал, значит, в этом есть какая-то мудрость, Аллах лучше, чем я знаю, даже если тебе это очень хочется. Когда ты каешься из хороших мыслей об Аллахе Субхану ва Тааля, будь убежден в том, что Аллах обязательно примет твое покаяние. Когда ты просишь у Него прощения, будь убежден в том, что Аллах обязательно тебя простит. Когда делаешь какое-то благое дело, соответствующее искренностью и сунне пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, будь убежден в том, что Всевышний Аллах Субхану ва Тааля, иншалла, обязательно у тебя примет это дело. Очень важная вещь, баракаллаху фикум, связана с этим страшным грехом. Плохие мысли о Всевышнем Аллахе Субхану ва Тааля – это вопрос, связанный с верой в предопределение. Ибн Аль-Кайм, рахимахуллаху тааля, говорил, большинство людей, или даже все люди, кроме тех немногих, кого оберег Всевышний Аллах, имеют у себя в сердце дурные мысли об Аллахе, которые не соответствуют истине. Перед тем, как продолжить слова Ибн Аль-Кайм, еще раз напоминаю, что мы сейчас говорим о смертельных грехах сердца. И о том, что многие люди совершают каждый день страшные смертные грехи и думают, что они хорошие у Всевышнего Аллаха, ведь они не курят, не пьют, не прелюбодействуют, не воруют, не убивают и так далее и тому подобное. Забывая о том, что самые страшные грехи – это грехи сердца. И вот смотрите, что говорит Ибн Аль-Кайм. Большинство людей, или даже все люди, кроме тех немногих, кого оберег Всевышний Аллах, имеют у себя в сердце дурные мысли об Аллахе, которые не соответствуют истине. Большинство сынов Адама полагают, что они лишены каких-то прав в этой жизни. То есть, что Всевышний Аллах их лишил. Что они обделены в своей жизненной доле. И что они заслуживают чего-то большего, чем тот удел, который даровал им Аллах. Они косвенно говорят, мой Господь поступил со мной несправедливо. То есть, косвенно имеется в виду, в сердце убеждены в этом. Он лишил меня того, чего я заслуживаю. И сама душа его свидетельствует о том, что именно так он и думает. Но языком он этого не говорит. Так как не смеет сказать об этом открыто. Тот же, кто пороется в своей душе и постарается понять ее тайны и потайные желания, то увидит в себе это скрытое качество, которое таится в душе, подобно тому, как огонь таится в камне огнева. То есть иногда у нас баракулуфику угольки становятся черными, и ты видишь печки, все черное, красноты не видно. Но если дунуть туда, они сразу же красными становятся. Вот так же, как огонь вот в этом огневе таится, в этих угольках, ты его не видишь. Но если дунуть туда, ты сразу увидишь, что они раскаленные. Удар чьего-нибудь, как говорили арабы, удар чьего-нибудь огнева и его летящие искры расскажет тебе о том, что скрыто в его огневе. Вот так вот у людей вроде бы не видно в душе с их стороны. На самом деле может быть так, что душа переполнена вот этими плохими мыслями о Всевышнем Аллахе. Ибн Аль-Кайм дальше говорит, глядись, кого пожелаешь, и ты увидишь у него недовольство предопределением и негодование и желание предложить свой вариант того, что уже произошло. Ты заметишь, как он строит предположение о том, что было бы лучше, если бы события произошли бы как-то иначе, как-нибудь по-другому. Это есть у каждого. У кого-то в большей мере, у кого-то в меньшей. А теперь взгляни в самого себя. И посмотри, свободен ли от этого качества, свободен ли ты от недовольства воли Аллаха. Ибо если ты избавишься от этой черты, то спасешься от великого бедствия, которое называется как? Плохие мысли об Аллахе. И если не избавишься, то едва ли окажешься в числе спасенных в день воскресения, да и бережет нас Всевышний Аллах Субхану Аля подобное. Следующий страшный смертный грех, валиязу билля, это желание, величие и порча на земле. Всевышний Аллах Субхану Аля говорит в Коране, «Тилька дару ляхира» – ту последнюю обитель. «Наджалю галилявина ля юридуна улюван фил арду валя фасаду валя акибату лильмуттаким». Мы определили для тех, который не желает превозноситься на земле, не желает распространять нечестие, и добрый исход уготовлен только для богобоязненных. Анас, раду Аллаху, Анну рассказывал о том, что пророк, саллаллаху алейхи вассаляма, сказал, не уверует никто из вас до тех пор, пока не полюбит для брата своего то, что любит для себя. И вот теперь пусть каждый из нас посмотрит на окружение из братьев и сестер. То есть брат по отношению к брату, сестра по отношению к сестру. Если ты не находишь в своем сердце то, что ты желаешь, в первую очередь из вопросов религиозных, потому что это является ваджибом, для своего брата, такого же, как ты, то ты попадаешь в тот грех смертный, который пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, не уверует никто из вас. И мы знаем, это основа баракаллаху фикум, о том, что если пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорит о каком-то поступке, что не уверует, то это является смертным грехом. Почему? То есть, что это является большим грехом. Почему? Потому что это является отрицанием обязательного имана. Этот хадис как будто бы является тафсиром баракулфикум этого аята. То есть, если ты не любишь из религиозных вещей то, что для своего брата, или если ты женщина, любишь для своей сестры то, что ты любишь для себя, то ты получаешься из числа тех, кто желает превознестись на земле. Ты желаешь, чтобы у тебя это было, а у твоего брата этого не было. Всевышний Аллах наделил тебя такой милостью, как понимание праведных убеждений в соответствии с праведностью, понимание праведных убеждений праведных предшественников, праведных убеждений праведных предшественников, желай это всем братьям и всем сестрам. И стремись к этому, убери все причины. Если же нет, если же ты этого в себе не находишь, тогда получается, ты являешься из числа тех, кто превозносится на земле, и не будет тебе последней обитель, то есть не войдешь ты в рай, валиязу билля, сразу, то есть можешь быть наказан Всевышним Аллаху Субхану ва Тааля. Также передает от Абу Мухаммада Абдулла ибн Амр ибн аль-Ас радийаллаху анху о том, что пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, не уверует никто из вас до тех пор, пока не будут его страсти следовать за тем, зачем пришел, с чем пришел я. Но этот хадис баракаллаху фикум недостоверный, нам достаточно баракаллаху фикум. Другого хадиса достоверно, что не уверует никто из вас до тех пор, пока я не буду любим его для него, чем его родители, его ребенок и он сам для себя. Следующее. Смертный грех, валиязу билля, тоже связано с этим поступком, то есть это желание порчи и величия на земле, это вражда и ненависть. Всевышний Аллах Субхану ва Тааля говорит в Коране, «Фаин таназаатум фишайн фаруду лиллахи ва расули». Особенно в наши дни этот грех, многие люди попадают в него, валиязу билля. Если вы станете в чем-то препираться, то обратитесь с этим к Аллаху и его посланнику. То есть вражда и ненависть к верующим является грехом. И Всевышний Аллах говорит, если вы станете препираться о чем-нибудь, то обратитесь с этим к Аллаху и посланнику, чтобы они решили, то есть посмотрите в Коран, посмотрите в Достоверную Сунну, и решится у вас вопрос, соответственно, исчезнет ваша ненависть и вражда. То есть, если верующие вернутся к книге Аллаха, Сунне пророк саллаллаху алейхи ва саллям, возьмут их тем, к чему они будут возвращаться во время разногласия, то их ненависть и вражда пройдет. Ученые говорят о том, что в запрете проявления ненависти и вражды указание на запрет страстей, которые приводят к взаимоненависти и взаимовражде. Если человек, сколько людей, столько и страстей. Правильно же? И поэтому, если человек, шариат почему запрещает нам совершать какие-то новшества? Почему шариат? Одна из причин, то есть, как говорят махасаду шария, цель шариата в запрете новшеств, это чтобы закрыть пути к вражду и ненависти. И поэтому в наше время, баракаллаху фикум, когда люди говорят, о том, что между саляфитами ненависть и так далее. Валлахи, потому что кто-то из них совершает бида. Валлахи, потому что кто-то из них совершил то, на что нет указаний в Коране, Сунне пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, в соответствии с пониманием праведных предшественников. Самый простой это валя валя валя бара, любовь, ненависть на названиях, на именах, на шейхах, на устазах и так далее. Где это в Коране, в Сунне? Это бида, новшество. И поэтому, соответственно, привело это все ко всему, к тому, что мы видим. Всевышний Аллах Субхану Тааля говорит, «Хаткана для кумусу атун хасана тун фи Ибрагима валядина маху». Прекрасным примером для вас был Ибрагим и те, кто был с ними. Идхалю ли коуми гиминна бурау минку мамимма таабудуна мин дунильда. Они сказали своему народу, мы отрекаемся от вас и тех, кому вы поклоняетесь вместо Аллаха. Кафар набикум. И мы отвергаем вас. Уабада байнана уабайнакум аль-адауату валь-багдау абадан хатта тумину билляхи вахда. И между нами и вами установилась вражда и ненависть навеки, пока вы не уверуете в одно Аллах. Вот вражда и ненависть на основе чего должна быть. На основе чего? Единобожие. Если люди исповедуют, оставляют единобожие, совершают ширк, вот тут появляется вражда и ненависть. Если люди оставляют сунну, вот тут появляется вражда и ненависть. Илля кавля Ибрахима, ли Абиги и так далее до конца аят. Следующий валиязубилля, грех сердца, это непристойность сердца. Непристойность сердца. Всевышний Аллах лежит любовь к непристойностям. Любовь к тому, чтобы распространялись непристойности о верующих. Любовь о том, чтобы желание того, чтобы распространялись скверные вести о верующих. Всевышний Аллах Субхану говорит, «Инна лядина юхиббуна анташи альфахиша туфиль лядина аману лягум азабу налим». Воистину тем, которые любят, чтобы о верующих распространялась мерзость, уготованы мучительные страдания в этом мире. Также Всевышний Аллах Субхану Тааля говорит, «Инна насаху ляй варсули маалил махсинина мин сабиль». Сейчас мы этот аят начал разберем. Что касается баракулуфикум этого аята, здесь Всевышний Аллах говорит, те, которые желают, чтобы распространялась верзость, мерзости, а неверующих ученых, говорят баракулуфикум. Тот, кто говорит о верующих, в средствах массовой информации, на людях и так далее, и подобное, разные мерзости, распространяет это. И даже если не распространяет, просто любит, например, видит один требующий знания, допустим, люди слабые. Шейх Утаймин Рахимаху Таля говорит о том, что самая распространенная болезнь среди следующих знаний – это что? Зависть. И бывает того или иного требующего знания постигает эта страшная болезнь, что является тоже одним из смертельных грехов, алиязубилля, зависть. И он начинает, допустим, баракулуфикум, ложь возводить на другого требующего знания, думая, что он это делает ради Всевышнего Аллаха и так далее и тому подобное. Каким образом он разводит на него ложь? Он начинает им приписывать то, к чему он не причастен. Или же, допустим, тот, кому он приписывает ложь на него, каким образом лжет на него. Тот сказал какие-то слова, он взял по-своему и истолковал. Говорит, из его слов понимается так-то, так-то и оболгал. Хоть тот не имел в виду это. Ладно, он понесет сам свой грех. Он сам свой грех понесет. Но когда ты берешь и делаешь перепост на своей странице, когда ты видишь, что кто-то выставил это и начинаешь этому радоваться, вот этому уже достаточно, что ты попал в страшный смертный грех. Потому что Всевышний Аллах сказал, «Инна лявина юхиббуна анташи альфаш». Воистину, те, которые просто любят, чтобы о верующих распространялась мерзость, им уже уготовано мучительное страдание. А что говорить о тех, кто сам это делает? Потом тоже очень важный момент по поводу вот этих перепостов, по поводу этих. Замечается такая вещь, то есть часто об этом говорят некоторые братья, рассказывают нам. Мы много этого не видим, потому что времени нету сидеть и листать страницы. Говорят о том, что часто появляются, допустим, например, среди требующих знаний бывают какие-то недопонимания. Или же бывает кто-то из людей, допустим, ну, начинает, грубо говоря, моросить. Отошел от истины и так далее и тому подобное. И, допустим, кто-то из братьев, из требующих знаний, например, видит, что он отошел от истины. Например, предостерегает от его ошибки, пишет какую-то статью и так далее и тому подобное. Ну, например, скажем, один из братьев взял себе... Пусть Аллах Субхану вернет его на прямой путь. Взял себе, допустим, некие видения у него по поводу мазабов и так далее и тому подобное, что люди обязаны изучать мазабы, что люди не поймут Курана и Сунны без мазабов и так далее и тому подобное. Кто-то из братьев, допустим. Ну хорошо, есть другие братья, требующие знания, написали опровержение этому брату. Удивляешься, как сотни или десятки других братьев, и вот он написал и все замолчал, он нигде это не упоминает, все. Занимается дальше призывом. И удивляешься, как сотни или десятки братьев и сестер начинают день и ночь писать на своих страницах опровержения сами. Ругать, обзывать, унижать и так далее. Аллаху Акбар, братья, сестры, очнитесь. Потому что, или же вот как мы часто видели, как допустим, когда появилась вот эта секта джарховщиков, и начали джарховать требующие знания, появились другие и начали делать то же самое, только в отношении них. Очнитесь, субханаллах, смотрите то, чем занимается тулябуль-айля. Если баракулуфикум они один раз статью выпустили, вы эту статью перепост делаете и все молчите. Дальше требуйте знаний. Вы зачем, как собаки, которые, извините меня, с цепи сорвались? Вам зачем это делать? Вам этого не надо делать. Всегда берите пример с уляма, если вы в арабских странах находитесь. Если алим сделал кому-то опровержение, ты упомяни его опровержение и все, и занимайся своим делом. Из хорошего ислама человека баракулуфикум оставлять то, что не касается. А то, что ты начинаешь, как я сказал, как бешеная собака, которая сорвалась с цепи, день и ночь поливать и так далее и подобное, вы думаете, баракулуфикум, вас это оправдает перед Всевышним Аллахом. заблуждение того, на кого вы напали, Всевышний Аллах говорит: «Валяй жриман на кумшана на коми на ля ля таадилю». Пусть не побуждает вас несправедливость какого-то народа, чтобы вы, или грех какого-то народа, чтобы вы были к ним несправедливы. Вы думаете, их грех, их заблуждение вас оправдает, то есть ваши вот эти нападки, день и ночь, то, что вы поливаете их и так далее? Нет. Всегда я побуждаю, баракулуфикум, братьев и сестер, которые пользуются соцсетями, и если они видят, что кто-то ошибся, или кто-то заблудился, всегда будьте, баракулуфикум, как говорили праведные салифы, лучше быть хвостом в истине, нежели быть головой в заблуждении, головой в заблуждении. И у Аллахи это просто так вам не сойдет с рук. В Аллахе за это вы будете наказаны. У нас даже, баракулуфикум, если человек кафиру зулим делает, Всевышний Аллах это просто так не оставляет. Потому что дуа мазлюма, братья, дуа того, кому сделали зулим, несправедливость, Аллах на нее отвечает. Поэтому, грубо говоря, простой пример приведу. Человек курит, его поймали с сигареты. И ему кто-то из братьев сделал насыху: брат, побойся Аллаха, курить это плохо. Потом другие начали говорить: он наркоман, он на ношу курит, он колется и так далее и тому подобное. Перешли границу. Это просто так вам не останется, баракулуфикум. За это будет спрос перед Всевышним Аллахом, субхана ва-тааля. Потому что Всевышний Аллах субхана ва-тааля справедливый и требует от нас справедливости. Всевышний Аллах субхана ва-тааля говорит: «Я, ибади, инни харамту зульма аля нафси, фалят ва-залим, о рабы мои». Я запретил несправедливость самому себе, поэтому и вы не делайте несправедливость друг другу. Поэтому еще раз побуждаю братьев и сестер, если кто-то из призывающих ошибся, и кто-то сделал ему опровержение, ограничьтесь максимум научным опровержением, ограничьтесь максимум тем, что можете выставить его опровержение того талиба-ильма на ошибку другого. Все, ни больше, ни меньше, не говорите ни о чем. Не надо вам комментарии, от вас никто ничего не просит. Баракулуфикум, это и есть саляфи, это и есть манхадж саляфов, баракулуфикум. А то, что вы делаете, все это валиязубля, вообще даже от саляфии ваших поступков буквы «С» нету. Аллаху мустаан. Когда какой-то один пишет, что говорит: я не самый безграмотный в этой теме, я весь такой-то форум прочитал на русском языке. Вместо того, чтобы арабский язык и считает о себе, что он разбирается в таких глобальных вопросах, как вопросы правителей, как вопросы такфиры и так далее, однажды пишет одному из требующих знаний, говорит: ты не думай, что я самый последний в этом вопросе. Хубаву, пройди лучше, научись фатиху правильно читать. Или вообще, даже если у него спросишь, например, суру куля узу биробин нас, маликин нас, иляин нас, меньшарли вас, васил хан нас. Вот спросил, что такое хан нас. Валлай, 100% он не ответит. Так, с другой аят Всевышний Аллах Субханта говорит: ляйса аля дуафа, валя аля марда, валя аля ладина ля иджидуна ма юнфикуна хараджуна и данасаху лилляй ва расули ма аля муфсинина мин сабиль валлаху гафур рахим. Нет греха на немощных, на больных, и тех, которые не находят средства или пожертвования, если они искренне перед Аллахом и его посланником, нет оснований укорять творящих добро, воистину Аллах прощающий, милостивый. В этом аяте указание на то, что проявлять искреннее отношение к Аллаху и посланнику, то есть тот, кто проявляет искреннее отношение к Аллаху и посланнику, тот является творящим добро. А тот, кто не проявляет искреннего отношения, то он будет наказан Всевышним Аллахом, субхану ва тааля. Иншаллах тааля продолжим на следующем уроке перечисление тех смертных грехов, в которые люди попадают своим сердцем. Насаллаху аляфу ляфи. Следующий баракаллаху фикум, смертный грех из грехов сердец, это любовь к рогам Всевышнего Аллаха, субхану ва-тааля. И к большому-большому сожалению, из-за того, что многие из мусульман выросли в странах неверия, выросли на обычаях неверующих, многим из них была навита любовь к неверующим. И эта любовь многих из них переполняла, и любовь к неверующим, к их обычаям, к их культуре и так далее и тому подобное, переполнила их сердца. Всевышний Аллах субхана ва тааля говорит, то есть об ужасе любви к к врагам Всевышнего Аллаха: «Ля таджиду кауман юминуна биллахи вальйомиль ахир юадуна ман хадда Аллаха ва расулаху валяу кану абаху». Среди тех, кто верует в Аллаха и последний день, ты не найдешь людей, которые любили бы, а любовь, обратите внимание, это дело сердца, которые любили бы тех, кто враждует с Аллахом и его посланником, даже если это будут их отцы. Вера, братья, вера в Аллаха и судный день, любовь к врагам Аллаха спонтанно не объединяется в одном сердце, как на это указывает этот аят. Также Всевышний Аллах спонтанно говорит: «Куль инкана абаукум». وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فَتَرَبَّسُ حَتَّ يَاتِ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ. Скажи, если ваши отцы, ваши сыновья, ваши братья, ваши супруги, ваши семьи, приобретенное вами имущество, торговля, застой, который вы опасаетесь, и жилище, которое вы облюбовали, милее вам, чем Аллах, его посланник и борьба, или усердие на его пути, то ждите, пока Аллах не придет со своим велением, Аллах не наставляет на прямой путь нечестивых людей. Также Всевышний Аллах Субхану говорит в Коране: «Валя таркану иля лявина валяму фатамассакум нар». И не склоняйтесь на сторону беззаконников, не склоняйтесь на сторону беззаконников, дабы вас не коснулся огонь. Абуль-Али, ради Аллаху Ангу, говорил про этот аят, то есть что значит склоняться на сторону беззаконников, то есть не будьте довольны их делами. Под беззаконниками в первую очередь кто туда входит, это кто у нас? Многобожники. Из числа христиан, иудеев, насаллаху аляфу аляфи, то есть не будьте довольны им делами. Варуян ибн Аббас, ради Аллаху ангу, ля тавилю иляхим кулля майлин фильма хаббати валинил калями валь мавады. Не склоняйтесь к ним полностью в вопросах любви, мягкости в словах и проявлением любви. Также ибн Масуд, ради Аллаху ангу, говорил то, что посланник, саллаллаху алейхи вассаляма, говорил: «Альмар ума манахаб». Человек будет с тем, кого он любит. Человек будет с тем, кого он любит. Насалла аляф аляф. Как в наше время проявляется любовь к врагам Всевышнего Аллаха Субхана Аталя? У меня простой вам вопрос. Что вы скажете о человеке, который, барак лауфикум, очень любит смотреть видео, допустим, свадьбы, день рождения, или каких-то, например, как человек устроился на работу. Ну, бывают же вот такие вот домашние видео, как говорится. Некий человек взял и снял, например, свадьбу свою, снял свою, допустим, например, день рождения свои снимает, какие-то события жизненные, и вот все это у него есть, какая-то видеотека. И что вы скажете о том человеке, который берет эту видеотеку и с любовью, с таким наслаждением смотрит, при всем этом зная, что этот человек, чью видеотеку он знает, смотрит, день и ночь поносят его мать и отца. День и ночь поносят его мать и отца и оскорбляет мать и отца и так далее и тому подобное. Все вы скажете, барак луфикум, что этот человек ненормальный. Что этот человек ненормальный. Так что тогда говорить о том мусульманине, барак луфикум, который день и ночь сидит, смотрит, барак луфикум, голливудские фильмы, зная то, что Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал в хадисе Кудси о том, что Всевышний Аллах Субхану Тааля сказал: «Адан ибн Адам», то есть мне приносит неприятности сын Адам, или же поносит меня сын Адама, приписывая ему ребенка и так далее и тому подобное, валиязу биллях. А все прекрасно вы знаете, как неверующие поносят Всевышнего Аллаха Субхану Тааля. И при этом мы сидим, ладно, смотрят люди, при этом они еще украшают свои, допустим, телефоны, допустим, ставят на обои, всяких актеров, всяких актрис и так далее и тому подобное. Неужели вас не пугает, субханаллах, хадис пророка, саллаллаху алейхи вассалям, «Альмару ма-ман ахаб», человек будет с тем, кого он любит? Баракаллаху фикум, в наше время, если ты спросишь у братьев и сестер, назови мне 5 сподвижников с именем Абдулла. Назови мне 5 сподвижников всего лишь с именем Абдулла. И при этом ты спросишь его, допустим, например, 50 имен разных актеров, покажешь фотографии и скажешь, как зовут, он тебе прямо сразу сядет и скажет: вот это такой, вот это такой, вот это такой, ты снимался в фильме такого, ты снимался в фильме такого. Опять сподвижников с именем Абдулла он не назовет. Вот те, кто сейчас слушает этот урок, сколько бы у вас сейчас не было слушателей, барак луфикум, будь те, кто здесь присутствует, или те, кто услышит будущее, назовите 5 сподвижников, барак луфикум, с именем Абдулла. Сами для себя, даже ладно, не будем вас неудобно ставить положение. Баракулуфикам. И вот вы поймете, в каком мы положении относимся. И после этого человек, когда живет с этой любовью к врагам Всевышнего Аллаха Субхана Таля, радуется врагам Всевышнего Аллаха, ждет серию следующую, когда появится враг Всевышнего Аллаха Субхана Таля, поносящий Всевышнего Аллаха Субхана Таля, приписывающий ему сыну, приписывающий ему жену, приписывающий ему сотоварищи и так далее. И ты сидишь и ждешь появления следующего сезона, в котором показывают врага Всевышнего Аллаха Субхана Таля. И нарадоваться не можешь, и после этого ты говоришь и удивляешься своим бедам, и говоришь: вроде бы я ничего плохого не делаю, не ворую, не курю, не убиваю, прелюбодеянием не занимаюсь. Почему столько бед, почему никакого успеха, почему никакого бараката? Всевышний Аллах Субхану Тааля говорит: «Ма асабакум мин мусибатин фабима касабат айдикум». Любое несчастье, которое касается по причине того, что вы приобрели ваши руки в Аяфон Кафире, он многое вам прощает. И какая может быть мусиба баракулуфикум больше, чем любить врага Всевышнего Аллаха Субхану Алтай. Следующий грех сердца – это хасватуль-хальб, то есть черствость сердца. Всевышний Аллах Субхану Алтай говорит в Коране «Фабима нагдыхим мифакахум ля'аннахум ваджа'альна кулюбахум касия». За то, что они нарушили завет, то есть Бану Исраиль, мы прокляли их и сделали их сердца черствыми. Также Всевышний Аллах Субхану ва Тааля говорит, продолжение этого аята говорит, «Юхарифун аль-калима ан-мавадиихи ва насу хадза мимма дзукиру бихи, ва ля тазалю татталю аля хайнати минхум илля калиля минхум фаафу анхум васфах инна Аллаха юхиббуль мухсинин». Они искажают слова, то есть смотрите, какая цепочка. Фабиманахды и Митаковым за то, что они нарушили завет. Какой завет? Чтобы быть единобожниками, чтобы молиться, чтобы поститься, чтобы выплачивать закят и так далее. Они его нарушили, они его не выполнили, они за пророком не последовали. Ля'аннахум. Аллах сказал, мы их проклял. Вот точно так же в наше время. Те мусульмане, которые не следуют своему завету, Всевышний Аллах их проклинает. Ваджаальна кулюбахум касия и делает их сердца черствыми. В чем ужас черствости сердца? Братья, черство сердца – это то сердце, которому, когда ты напоминаешь, то есть какие-то аяты, которые побуждают его каким-то благим делам, они для него, знаете, вот, не холодно, не жарко. Когда он совершает какой-то грех, и ты ему напоминаешь об аятах и хадисах, которые говорится об ужасе, о наказании того, кто совершает этот грех, ему не холодно, не жарко. Вот это вот и есть черствость сердца в Алия Зубида. Вот так Аллах Субхану ва Тааля делает черствыми сердца, дальше это приводит к чему их? Юхарифун аль-калима ан-мавадихи, они начинают искажать слова, они начинают искажать Коран, смысл слова, они начинают искажать смысл хадисов, барак луфикум, они начинают искажать основы религии, валия зубилля. И дальше Всевышний Аллах говорит, и забыли долю из того, чему мы их научили. Ты всегда будешь обнаруживать их измену, за исключением некоторых из них, прости же их и будь великодушен, ведь Аллах любит творящих добро. Также Всевышний Аллах Субхану говорит, Аллаху наззаля ахсана аль-хадифи китабан муташабиха. Аллах ниспослал самый лучший рассказ, книгу, похожую друг на друга. «Матания такширу мингу джулуд» – книга, от которой мурашки по телу бегут, по коже бегут. «Алладина ихшауна роббахум» – у тех, кто боятся Господа. «Сумма талину джулудухум акулюбухум ля викриля» – потом смягчается их кожа, их сердца перед поминанием Всевышнего Аллаха Субхану Тааля. Также Всевышний Аллах Субхану Тааля говорит «Аллям яни лилладина аману антахша акулюбум ливикриллахи вама назаля миналь хак». Разве не пришло время для того, чтобы сердца верующих смирились при упоминании Аллаха Субхану Тааля и того, что ниспослано из истины? Ибн Амр ради Аллаху Ангу рассказывал о том, что пророк саллаллаху алейхи вассалям говорил «Ирхаму турхаму». «Проявляйте милость, и милость будет проявлена вам». «Вахфиру юхфар лякум». «Прощайте, и вам будет прощено». Баракаллаху фикум. Поэтому человек должен быть очень-очень осторожен к такому качеству, как хасватуль-кальб. Также из тех вещей, недостатков и грехов, которые попадают люди своими сердцами, это дафуль-кальб, то есть слабость сердца. Всевышний Аллах Субхану ва Тааля говорит, «Варабатна аля кулюби им сури каф», о тех молодых парнях, мы укрепили их сердца. То есть, если Всевышний Аллах не укрепит твое сердце, оно будет слабым. Также Всевышний Аллах Субхану ва Тааля говорит, «Алиф лям мим ахасиба насу ан ютраку ан якулю аманна вахум ля ифтанун, валякад фатанна ладзина мин каблихим фаля яаламанна Аллаху ладзина садаку валя яаламанна аль-кадибин». Неужели они полагают, что их оставят и не подвергнут искушениям только за то, что они скажут, не уверовали? Мы уже подвергли искушению или испытанию тех, кто был до них, и Аллах непременно узнает тех, которые говорят правду, и непременно узнает лжецов. То есть, когда люди приходят в ислам и говорили, что мы приняли ислам, Аллах Субхану Тааля обязательно подвергнет их испытанию, правдивы они в своих словах или нет, чтобы им же самим показать, насколько они правдивы или неправдивы. И поэтому Всевышний Аллах говорит, неужели они думают, что, сказав всего лишь уверовали, не будут подвергнуты искушению, и мы проверили, подвергли искушению или испытанию тех, кто был до них. И Аллах узнает, кто был, говорил правду, а непременно узнает жрецов. Также баракулуфикум в вопросе саляфии, то есть более конкретно, что касается ислама, это в общем понятие. Также в вопросе саляфии, если человек придет и скажет, что я уверовал в саляфии и заявит о том, что он саляфит, неужели он думает, что он просто так будет оставлен? Поэтому, когда многие братья говорят, почему столько фитн и так далее, вот так вас Аллах Субхану Тааля проверяет, что действительно ли ты следуешь саляфии или следуешь своим страстям. Аллах Субхану обязательно тебя проверит, обязательно тебя проверит всякими фитнами. Будешь ли ты следовать действительно Курану и Сунну в соответствии с пониманием праведных предшественников, или же испугаешься кого-то и начнешь следовать за людьми и так далее. Как в прошлом главе, вот в прошлых аятах мы взяли слова Всевышнего Аллаха, «Валя таркану иля лядина валяму фатамассакум нар». И не склоняйтесь к тому, к сторону беззаконников, дабы вас не коснулся огонь. В наше время, когда появилась вот эта секта дерховщиков, многие братья от испуга склонились в их сторону. Просто их боялись, как назвал это шейх Мухаммад Сульман Рухани, хафизахуллаху тааля, он назвал эту фитну дерховщиков ирхабун фикри, то есть назвал это идеологическим терроризмом. И субханаллах, удивляешься, как один, допустим, из братьев, да простит его Всевышний Аллах и вернет его на прямой путь, говорил где-то плохо, или же молчал в том маджлисе, в котором говорили где-то плохо про одного из требующих знаний, когда у него спросили, почему ты говоришь про него плохо, или почему ты молчишь, когда про него говорят плохо. Субханаллах, как он ответил? Он говорит, что если, говорит, я знаю, что если про этого брата буду говорить плохо, или буду молчать там, где про него будет плохо, этот брат ничего мне плохого не сделает, никогда про меня ничего говорить не будет. Но если я не соглашусь с теми, кто говорит про него плохо, или возражу им, то они начнут про меня говорить плохо. Аллах спонтан говорит в Коране, «Валя таркану иля лядина заляму фатамассакуму нар». Не склоняйтесь к тем, которые совершают, занимаются бесчинством, чтобы вас не коснулся огонь, или дабы вас не коснется огонь. И также в этом аяте говорит, «Ахасиба нас вам ютракон якуля аманна вагумля эфтану». Неужели люди полагают, что их оставят и не подвергнут искушению только за то, что они сказали ему, уверовали, и не будут они испытаны. Также Всевышний Аллах Субхану в этой же суре Анкабут говорит, «Вамина наси ман якуля аманна билляхи вайда узия филляхи чаля фитната наси када билля». Среди людей есть такие, которые говорят, «Мы уверовали в Аллаха». Или же, допустим, в наше время говорят, «Мы уверовали в Сафин». Но стоит им пострадать ради Аллаха, то есть начинает их кто-то ругать от них, предостерегать, их поносить, допустим, начинает на них ложь возводить и так далее, так они принимают испытания, искушения со стороны людей за мучение от Аллаха. Не боятся наказания Аллаха Субхану за ту ложь, за ту клевету, к которой они присоединяются, и тоже начинают возводить, боясь этих людей. То есть, понимаете, да, кто-то, допустим, порочит требующих знаний, призывающих, и возводит на них ложь. И говорят кому-то, если ты к нам не присоединишься, то мы тебя начнем порочить и так далее и тому подобное. И он, боясь этих людей, начинает присоединяться к ним, начинает порочить и так далее и тому подобное, при этом забывая мучение Аллаха. То есть, получается, ты ту беду, которую тебе обещают эти люди, уравнил ее с тем наказанием, которое ждет тебя от Всевышнего Аллаха Субхану Тааля на том свете. Насаллаху аляфу валяфи. Также Всевышний Аллах Субхану Тааля говорит о Бану Исраиль, то есть здесь у нас глава о слабости сердца. «Палю я Муса и нафига хоман джаббарин». То есть, когда Муса, алейхиссалям, приказал своему народу зайти в Куц, они сказали, у Муса там обитают могучие люди, то есть испугались их. Баракаллаху фику. Следующая болезнь из болезни сердец, валиязубилля, это больные сердца, или же смерть сердца. Как описал Всевышний Аллах, в основном этим недугом обладают мунафики. То есть чистые мунафики, стопроцентные, это тот мунафик, который скрывает свое неверие, свой куфр, свой ширк, но показывает людям, что он мусульманин. Есть такие мунафики, валиязубилля, как говорится, ни рыба, ни мясо, как Всевышний Аллах сказал, «Муздабдабина байна далика, ля иля гауля, ва ля иля гауля». Они говорят между этим и тем, то есть плотно, крепко на что-то не стоят, то с верующими, то не с верующими. И вот Всевышний Аллах, Субхану Тааля, один из видов мунафиков, описывает «Фику любихим марадун, фазадахум Аллаху марада, ва лягум азабун алимум бимакану ягвибун». Их сердца поражены недугом, да усилит Аллах их недуг, им уготованы мучительные страдания за то, что они лгали. Также Всевышний Аллах Субхану Тааля говорит о мунафиках, «Ля лям янтахи мунафикуна валядина фику любихим мараду валь мурджафуна филь мадина тильяну гриянна бихим». «Сумма ля юджавируна кафига иля палилян, мальгунина айна мацукифу, ухизу вакутилю тактиля». Если лицемеры и те, в чьих сердцах, и те, чьи сердца поражены недугом, и те, кто распространяет слухи в Медине, то есть слухи какие в Медине, о том, что враги скоро захватят, мусульмане проиграют и так далее, не перестанут, то мы непременно поможем тебе одолеть их. В этом аяте Бараклуфику указание на то, что те мунафики или те люди, которые склонились к мунафикам с больными, с недугом в сердце и воюют против приверженцев Сунны, против тех, кто призывает таухиду и к Сунне, Аллах Субхану Тааля однозначно поможет приверженцев Сунны одолеть их. Потому что это обещание Всевышнего Аллаха Субхану Тааля. И тогда они будут соседствовать с тобой совсем недолго. Шейх Саади, рахимахуллаху тааля, говорил по поводу этого аята, После ниспослания повеления предотвращать распространение смуты и зла, Всевышний Аллах пригрозил суровым наказанием грешникам, которые намереваются причинить зло мусульманам. Это лицемеры и маловеры, чьи сердца терзают сомнения и переполняют неизменные желания. Во времена пророка, саллаллаху алейхи вассалям, такие люди распространяли ложные слухи, пугали жителей Медины силой и многочисленностью врагов и разглагольствовали о слабости и многочисленности мусульман, однако Аллах не упомянул о том, какие именно слухи распространяются лицемеры и маловеры, из чего следует, что его угроза относится ко всем, кто потакает своим неизменным желанием и поддается искушениям дьявола, оскорбляет ислам, оскорбляет его приверженцев, клевещет в адрес мусульман, пытается подорвать их могущество, обвиняет целомудренных верующих женщин в прелюбодеянии, совершает похожие скверные поступки. Аллах обещал, что если они не перестанут творить смуту на земле, то Он поможет своему посланнику, а в наши времена это последователь и посланник, одолеть их и велит ему подвергнуть их лютой каре. Грешники не могут оказать сопротивление посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, ибо у них нет силы укреплений, которые могли бы противостоять воле Аллаха. Воистину их ожидает либо смерть, либо изгнание. Аллаху мустаан. Абу Гурайра, да будет довольным Аллах, рассказывал о том, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорил, то есть о слабости сердца, каким образом оно становится слабым. Если верующий совершает какой-то грех, то у него появляется на сердце черная точка. Если он покается и оставит этот грех, и вернется, то его сердце очищается. Если же он добавит еще один грех, то точка добавляется до тех пор, пока темнота не покрывает или пелена не покрывает его сердце. Это и есть та пелена, о которой сказал Всевышний Аллах, «Калля бальрана аля клюби макану эксибун». Так нет же покрыла пелена их сердца по причине того, что они совершали этот хадис, передал Термиди. Амаш, рахимахуллаху тааля, рассказывал, «Муджахид однажды показал нам свои руки ой». Они говорят, кану, то есть муджахид, ученик сподвижников, сказал, что сподвижники считали, что сердце подобно этому. То есть как будто вот так открыл свою ладонь. И если, говорит, раб совершает какой-то грех, то вот так зажал один палец. То получается вот так. Потом, если совершил, зажал второй палец. То есть видите, как бы руку превращается в кулак. И когда он, говорит, совершает так и так далее, пока, говорит, вот так, как будто сердце в кулаке. Вот представьте, вот я буду один палец закрою, второй, третий, четвертый, пятый, вот внутри у меня лежит, все. И когда вот уже, получается, пальцами закрою то, что у меня лежит в руке, это вот есть тот рон, та пелена, о которой сказано в словах Всевышнего Аллаха, Субханаху ва тааля, насаллаха аля афу ва афи. Следующий грех сердца – это довольство грехом или же стремление к греху. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, передал в хадисе, а Абдулла ибн Масуд, радиаллаху анху, говорил, «Ты, говорит, погибнешь, если своим сердцем не будешь признавать одобряемое одобряемым и не будешь порицать порицаемое». Муслим, опять же, это возвращается, допустим, то, о чем мы сказали, о любви к врагам Всевышнего Аллаха, смотря, когда человек видит куфр, ширк своими глазами, смотрит, допустим, какие-то фильмы про колдовство, смотрит какие-то фильмы про всяких фей, про колдунов и так далее, и тому подобное, и спокойно к этому относится. Субханаллах, мы когда изучаем китабу Тавхид, изучаем, как поступали сподвижники пророк саллаллаху алейхи вассалям, то, что Умар ибн Хаттаб приказал убить таких колдунов, то, что одна из жен пророк саллаллаху алейхи вассалям приказала убить таких колдунов и так далее, а у нас нашло с удовольствием, прямо смотрит про всяких лезвля подобных людей или жене людей. Имам Муслим, рахималлаху тааля, передал хадис, которым пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, любой пророк, которого Всевышний Аллах субхана ва тааля посылал в свою общину, у него обязательно из его общины были апостолы и сподвижники, которые держались его сунны и выполняли его приказы. Затем сказал, после них придут поколения, которые будут говорить то, чего не делают, и будут делать то, что им не приказано. И поэтому тот, кто будет делать против них джихад своей рукой, тот является верующим. Тот, кто будет делать джихад своим языком, тот является верующим. Тот, кто будет джихад с ними делать своим сердцем, тот является верующим. А за этим нету изымана даже на каплю горчичного зернышка. Также у Мусалима, да будет довольный Аллах, рассказывал пророка, саллаллаху алейхи вассалям, где он сказал, поистине над вами будут править правители. вы будете видеть с их стороны что-то хорошее и будете видеть что-то плохое. И тот, кто видит что-то плохое, будет своим сердцем порицать это, тот будет непричастен, то есть греха на нем не будет. А тот, кто будет порицать, тот тоже будет в безопасности, то есть своим сердцем, баракаллаху фикум. А тот, кто будет чувствовать неприязнь, тот будет, баракаллаху фикум, что непричастен к греху. Тот, кто будет порицать, тот этим самым спасется. А тот, кто будет доволен и последует за ними, то есть имел в виду пророк, саллаллаху алейхи вассалям, тот, кто не будет даже сердцем своим порицать и так далее, будет радоваться таким правителям, валиязубилля, тот человек погиб, насаллаха аляфа валяафия. Ученые говорят, баракаллаху фикум, по поводу этого хадиса, то есть что значит будут предители, со стороны которых увидите будет что-то хорошее. То есть они будете видеть в некоторых действиях, ну, соответствует, допустим, исламу, сунне и так далее и подобное. В некоторых и действиях будет то, что будет противоречить этому. И тот, кто порицает, то есть тот, у кого есть на то возможность своим языком, а мы знаем, баракаллаху, то есть их скверные поступки, мы знаем, что в отношении правителя порицание только в лицо ему делается. То есть за спиной правителя, на мимбарах и так далее, это то, что противоречит сунне. Таким образом, правителя не порицается. Как в наше время это делает, допустим, подобен Мухаммад Арифи и подобные ему заблудшие сектанты из секты Ихван аль-Муслимин, да бережет Всевышний Аллах мусульман от их зла. Они день и ночь на мимбарах порицают правителя, день и ночь он отправляет детей мусульман куда-то в Сирию и так далее. При этом спокойно сидят, своих детей отправляют куда-то в Лондон учиться, сами едут он куда-то в Турцию отдыхать и не стесняется, и снимает такие видео. То есть один день он выступает и побуждает людей в Сирию идти, на другой день снимает видео, где он в Турции на лужайке, на коне катается и так далее, и тому подобное. Насуллах, аляфу, аляфия. Следующее. Грех сердца – это желание совершить какой-то грех в сердце и стремиться к нему, и стремиться к этому. Как сказал пророк, саллаллаху алейхи вассалям, если два мусульманина встретятся мечами, то как убитый, так и убийца будут в аду. Как убийца, так и убитый будет в аду. И сподвижники спросили, о посланник Аллаха, ну понятно положение убийцы, а при чем убитый, он почему в аду? Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, он стремился убить другого, то есть тот его просто опередил. Также Абу Кабша рассказывал, ради Аллаху Ангу, о том, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, подобие этой общине подобие четырем людям. То есть эта община наша делится на четыре вида. Первый тот человек, которому Всевышний Аллах Субхану Таля дал знание и дал имущество. И он поступает со своим имуществом в соответствии со своим знанием. Второму Всевышний Аллах Субхану Таля дал знание, но не дал ему имущество. И он говорит, что если бы у меня было имущество того первого, то я бы делал точно так же, как делал он, то есть тратил бы эти деньги на пути Всевышнего Аллаха Субхану Таля. И они, сказал, вознаграждение будут иметь одинаковые. Третий человек, которому Всевышний Аллах Субхану Таля дал имущество, не дал ему знания, и он как попало тратит свое имущество, и не знает даже, какой он за это берет грех. И четвертый тот человек, которому Всевышний Аллах Субхану Таля не дал ни имущества, ни знания. Он говорит, если бы у меня было имущество подобное вот этому третьему, то я бы делал точно так же, как он делал, и они сказали, в грехе одинаково. Валиязубилля. Следующий, баракаллаху фикум, из страшных грехов сердец, это неприязнь. То есть неприязнь к тому, что предопределил Всевышний Аллах Субхану Таля. Всевышний Аллах Субхану Таля говорит, «Ваман юмин билляхи яди кальба». И тот, кто уверует в Аллаха, то сердце того Всевышний Аллах поведет по прямому пути. Аль-Кама рахималлах таль говорил, что в этом аяте подразумевается человек, с которым происходит какое-то несчастье, но он знает, что это от Всевышнего Аллаха, и поэтому проявляет довольство и сдается. Что значит «знает от Всевышнего Аллаха»? Потому что тот человек, с которым что-то происходит, и он знает, что это от Всевышнего Аллаха, он же верит в слова Всевышнего Аллаха, «Вама роббука изаля вилля бид», «Твой Господь не совершает зла своим рабам». Поэтому он знает, что даже если это ему кажется чем-то таким неприятным и так далее, надо просто потерпеть, и иншаллах благие плоды этого он рано или поздно увидит. Также Анас ибн Малик, радиаллаху анху, рассказывал о том, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, поистине, если Всевышний Аллах полюбит какой-то народ, он обязательно их испытает. И тот, кто проявит довольство, тому будет довольство от Аллаха. А тот, кто проявит неприязнь, на того снизойдет неприязнь со стороны Всевышнего Аллаха, субхану атали. Также, валиязу билля, из тех болезней, которые поражают сердце, это джахали, невежество. Всевышний Аллах Субхану Таля говорит: «Лякаддарана ли джаханнама кафира мин аль-джинни валинси лягум кулюбу ля ифкахуна биха». Мы создали для ада большое количество джиннов и людей, которые обладают сердцами, которые не разумеют. Как сказал пророк, саллаллаху алейхи вассалям, в хадис, который передал Абдулла ибн Аббас и Муавия, ради Аллаху анхума, тот ман юриди ляу бихарин фукеху фидин, тот, кому Всевышний Аллах желает добра, тому сделает разбирающимся в религии. Вот разница, видите же. То есть те, кто не разбирается в религии, они будут растопкады. Те, кому желают разбираться в религии, значит Всевышний Аллах спонтанно желает им добра. Также в хадисе Барай ибн Азима пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, поистине сомневающийся, это тот, который будет говорить, когда его спросят ангелы в могиле, какая твоя религия, кто твой пророк, и какая, кто твой Господь, какая твоя религия, кто твой пророк, он будет говорить, я не знаю, я слышал, люди что-то говорили, которые говорил подобно им. Поэтому в этом хадисе Баракаллаху фик указание на важность обязательно требует знаний, хотя бы тот минимум, с которым ты ежедневно сталкиваешься. Аллаху мустаан. Также из грехов сердца это стремление сердца и желание сердца приобрести побольше имущества и побольше почет. Это тоже является грешным делом. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал в хадисе, который передал Кааб, ради Аллаху ангу, два голодных волка, которые посланы в сарай к баранам, вредят меньше, чем стремление человека к имуществу и почету. К имуществу и почету. Почему пророк, саллаллаху алейхи вассалям, ученые говорят, привел два волка? Смотрите, самый скверный, самый худший хищник, самый скверный, самый подлый хищник – это волк. Самый худший, самый скверный, самый подлый хищник – это волк. То есть, как говоря, если среди хищников есть свинья, то это волк. Почему? Смотрите, допустим, лев, тигр и тому подобное, скотина, медведь. Если проголодается и нападает на какую-то жертву, он валит или же убивает только то, что съест. Вот он поймал оленя, съел его, не наелся, идет другого ловит. Волк же, до чего скверная свинья, то есть, как говорится, если среди хищников есть свинья, то это волк, он когда заходит в стойло баранов, он режет всех баранов и ест только одного. То есть он не просто съедает одного барана, он губит всех баранов. Вот такой у него вот подлый характер. И ты удивляешься в наше время, когда некоторые люди, даже целые народы, сравнивая себя с волками, говорят, наша овация, волк и так далее. Субханаллах, сравнивать себя, так унижать и говорить, что вы подобны волкам. Валлахи, а потом говорят, этот человек не волк, он собака. Валлахи, собака намного лучше, чем волк. Почему? Потому что Всевышний Аллах упомянул собаку ученую в благом контексте, назвал ее ученой. То есть у нас у ученой собаки, если ты застрелил, допустим, дичь, и тебе принесла ученая собака, и даже эта дичь мертвая, тебе Аллах разрешал кушать эту дичь. Тебе Аллах разрешил кушать эту дичь. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, про собаку сказал, что ее дозволено держать для охоты, что ее дозволено пасти скотину и так далее, баракулуфикум, то есть если есть нужда. Даже среди ученых мы знаем, что собаку запрещено продавать и покупать, но среди ученых есть разногласия в вопросе, баракулуфикум, чего ученые собаки дозволено ее покупать и продавать. Ну, про волка мы видим только плохое, потому что это самые худшие скотины. Смотрите, в каком примере пророк Солсам сказал, что тот человек, который стремится к имуществу и стремится к почету, это хуже он, хуже. Значит, волк – это скверная скотина. Хуже, чем, сказал, два волка, которые зашли в стойло баранов. Голодные два волка, потому что они все портят. Вот точно так же тот человек, который стремится к имуществу и почету, испортится вся его жизнь, он сам себе все запоганит, валиязу билля. Следующее скверное качество, которое может находиться, сидеть в сердце человека, это жадность. Всевышний Аллах Субхану говорит, «Аллявина ябхалюна ва ямуруна насабиль бухль». То есть порицает некоторую категорию людей, те, которые сами проявляют жадность и проявляют жадность и приказывают людям тоже быть жадными. Также Всевышний Аллах с другой стороны описывает верующих, говорит, «Вафи амуалихим хакку ма'люм, и в их имущество есть у них право известное лиса или валь махрум для тех, кто просит и для лишенных». Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал однажды, в хадисе передается, Джабир радиаллаху анху рассказывал о том, что однажды пророк, саллаллаху алейхи вассалям, обратился к племени Бану Сальм и сказал, «Ман саидукум я Бану Сальм, кто является вашим господином из Бану Сальм?» Они сказали, «Аль-Джадду бну Кайс, Алянна нубахилюху. Джад ибн Кайс, однако, мы считаем его жадными. Пророк, саллаллаху алейхиссалям, сказал, айюдаин адву мин альбухаль. А какая, говорит, какое качество может быть, говорит, хуже, или какая болезнь может быть хуже, чем жадность? Какая болезнь может быть хуже, чем жадность? Баль Саиду кум Амру ибн Джамух сказал, ваш господин та Амру ибн Джамух. И, к сожалению, барак луфикум, в наше время даже некоторые национальности, и эти национальности считаются мусульманскими нациями, ими приводится пример в жадности. Так это стыдно. И, субханаллах, многие братья из этой национальности, даже саляфиты, проявляют жадность и в шутку оправдываются. Ну, я же такой-то, такой-то национальности. Это вальязу для грешное дело. Всевышний Аллах описал таких людей, порицая, говоря, «Лавина ябхалюнова ямуруна насабиль бухль». Те, которые сами жадные и приказывают людям жадные. Поэтому от этого качества надо избавляться. От этого качества надо избавляться, этого качества надо стесняться. Также у нас есть хадис, баракалуфикум, в котором пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал о том, что каждое утро два ангела обращаются к Всевышнему Аллаху, субхану Аллаху, со словами «Аллахума». Ааты, мумсикан талифан, ваати мунфикан халифан. О Аллах, дай тому, кто расходует, тот тому, кто удерживает свое имущество, уничтожь имущество того, кто удерживает, то есть тому, кто не дает садака. Каждое утро, обратите внимание, каждое утро. И дай тому, кто расходует, то есть взамен что-то, или же возместит тому, кто расходует. И поэтому ученый говорит в этом хадисе, что человек указает на то, что не должен проходить ни один день, чтобы человек не давал садака. Ни один день. Чтобы человек не давал садака. Также пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал одной из подвижниц, «Ля ту'и фаю альдаху алейк». Никогда сказал, не скрывай, иначе Аллах субхану аталь, то есть не считай, иначе Всевышний Аллах субхану аталь начнет тебе считать. То есть, когда даешь садака, не считай. Как у нас в одном хадисе пришло, что семеро будут в тени трона Всевышнего Аллаха, один из них это тот, кто правой рукой дает столько садака, что левый не знает. Каким образом, как в наше время многие говорят, а как это практиковать? Вот ты идешь, у тебя в кармане лежит пачка денег. И представь, что у тебя в кармане, допустим, лежит 100-долларовая купюра, допустим, например, и лежит, например, 100 рублей. И ты на ощупь, например, если руку засунешь, достанешь, не знаешь, на какую у тебя рука попадет. Вот когда ты будешь так готов, что ты руку засунул, и вот что тебе в руку попало, то и дал бедняку, несмотря сколько ты ему дал. Вот тогда ты попадешь под этот аят, под этот хадис, и с дозволения Всевышнего Аллаха субхану ва тааля, может быть, попадешь в число тех семерых, которые будут в тени трона Всевышнего Аллаха субхану ва тааля. Также пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, «Ирдахи, юрдах алейк», то есть расходуй широко, то есть широко расходуй, и широко будет расходом на тебя. Братья, баракалуфикум, у нас мы как Бану Исраиль, которые сказали Мусе, алейсалям, «Иджалина алиха каваля гум алиха», сделаем такое же божество, как у них божество. Говорят, например, ну вот я вчера или позавчера садок отдал, что-то мне не пришло деньги, вот так сидят, считают, валия зубля. Один Аллах знает, субханаллах. То есть, во-первых, ты, наверное, не искренне дал, а дал это с намерением, проверю, денег меньше станет или нет. А если бы ты искренне бы это сделал, то нашел бы, иншаллах, тали в этом. Во-вторых, даже если ты искренне делаешь, Аллах алим, от какой беды страшной тебя Всевышний Аллах субханаллах берег, на которую, может быть, тебе пришлось бы миллионы тратить, правильно, от какой болезни берег тебя, твою жену, твоих детей и так далее. В-третьих, если про Аллах субхану тааля обещает что-то, Аллаху ля юхлифуль миад, Аллах всегда выполняет свои обещания, не подводит своих обещаний. Если пророк саллаллаху алейхи вассалям передал от Всевышнего Аллаха, что не считай, иначе Аллах тебе начнет считать. Расходуй широко, и на тебя будет широко расходен. Если пророк саллаллаху алейхи вассалям сказал, что каждый день два ангела просят у Аллаха субхану тааля дуа и говорят у Аллах, возмести тому, кто расходует, и уничтожь имущество того, кто удерживает, значит так оно на 100% и будет. Следующий грех, который попали в Алиязу Бля, особенно в наше время многие люди, грех сердца – это неприязнь или же ненависть к праведным людям. Всевышний Аллах Субхану Аталь говорит о верующих. «Валлядина джау мимбадим якулюна роббана хфирляна валихванина сабаку, валлядина сабакуна биляйман». Те, которые пришли после них, то есть после сподвижников пророка, саллаху саляму, говорят, «О Господь наш, прости нам и нашим братьям, которые опередили нас в имане». Также Абу Хурайра, да будет доволен Аллах, передал хадис от пророка, саллаллаху алейхи вассалям, что пророк, саллаллаху, что Всевышний Аллах субхану тааля сказал, «Манада ли валиен факад азанту, факад баразани биль харб». Тот, кто враждует с моим приближенным, с моим угодником, тот, как будто вот мубараза, бараклуфикум, как говорят уляма, это у нас когда вот две армии сходятся, и выходит воин из одной армии, выходит одной, и между ними начинается борьба, баракалуфикум, на мечах, допустим, и так далее, и тому подобное, схватка. Вот это называется мубараза. И вот Всевышний Аллах говорит, тот, кто воюет с моим угодником, тот, кто воюет с моим угодником, этим самым, баракалуфикум, он, получается, как бы взял меч, вышел из рядов и вызвал Всевышнего Аллаха один на один с ним драться мечом. Представляете, насколько это страшный грех. «Валя хауля, валя куват илля биллях». Ученые говорят, кто подразумевается под угодником Всевышнего Аллаха. Туда входят, они говорят, во-первых, это уляма, бараклофик. Во-первых, это уляма. Те, которые постоянно подчиняются Всевышнему Аллаху, проявляют искренность перед Всевышним Аллаху, субхана Аталия. Также туда заходят мутулябуль-илим и дуа, требующие знания и призывающие к религии Аллаха, субхана Аталия. И поэтому в этом хадисе страшная угроза тому, кто причиняет какие-то неприятности ученым, требующим знаниям, призывающим, понося их, издеваясь над ними, возводя на них ложь, предостерегая от них людей. То есть почему такая страшная ужас такого греха? Потому что на самом деле эти люди не вредят столько этим ученым и так далее и тому подобное. Они по-любому выигрыши, как мы говорили с вами, братья, про хадис Муфлиса. Пророк Саусам сказал, знаете ли, кто банкрот моей общины, и сказали сподвижники, тот, кто придет в судный день с молитвой, закат, тот, у кого нет денег, пророк Саусам сказал, что нет, на самом деле муфлис или банкрот моей общины, тот, кто придет с молитвой, с закатом и так далее, с другими благими делами, но причинил вред такому, ударил такого, забрал ему что-то такого, и тот заберет из благих дел, тот заберет из благих дел, пока у него не останется баракалуфикум благих дел, и начнут люди отдавать ему свои грехи. И вот из любви к Всевышнему Аллаху Субхану Тааля, что иногда Аллах Субхану Тааля создает какого-то своего раба, из числа ученых, требующих знаний, призывающих, но у него есть какие-то недостатки в каких-то видах поклонений. Допустим, Всевышний Аллах хотел бы, чтобы он был, допустим, например, много постился. Но он не может, когда он начинает поститься, у него голова начинает болеть, у него не получается учиться. Или Всевышний Аллах хочет, чтобы он много делал умру и хадж, но он бедный, допустим, и у него не получается. И Всевышний Аллах создает вот этих людей. Один из них много-много делает умру, много делает хадж из тех, кто поносит этих уляма. Другой много садок раздает, третий много уразу держит, четвертый еще что-то делает. И эти уалимы в судный день не встанут, баракалуфикум. И все эти благие дела. И он зайдет и в рай вместе и с постящимися, и с теми, кто хадж делал, и с теми, кто закят давал, и садок отдавал, и так далее. То есть он по-любому выигрыши, баракалуфикум. Однако, почему Всевышний Аллах объявляет войну? Потому что на самом деле те, кто поносят ученых, требующих знаний, призывающих, они тем самым вредят религии Аллаха, субхану Аталию. Потому что люди перестают слушать этих ученых. Когда люди перестают слушать ученых, кого они начнут слушать? Они никого не слушают. И люди пускаются в свои шагалаты, люди пускаются в свои шубагаты. Вот сейчас, я не знаю еще, сколько лет будет продолжаться или вот этот урок существовать вообще, когда его еще люди будут слушать. Вот сейчас, январь 2018 года, вот последние 2-3 года произошла большая фитна, появились люди, которые начали предостерегать требующие знания. Просто я вас призываю, даже тех, которые попали в эту фитну, вы оглянитесь, вы посмотрите, многие из вас в каком положении оказались. Многие из вас сейчас сами против себя свидетельствуют, многие из вас молиться оставили. Многие из вас даже молитву оставили, начали халатно относиться, в риба залезли. Какие только грехи вы не начали совершать, даже если не вы, то ваши окружающие, кто вместе с вами в эту фитну залез. Все это для вас разве не уроком, разве это не из той войны, которую вам объявил Всевышний Аллах Субхану Тааля, оставив вас без помощи? Валя хауля, валя куват илля биллях. Также из болезней сердец очень страшных – это зависть. Всевышний Аллах Субхану Тааля говорит об иудеях, «Яхсудуна нас аляма атавму лау мин фадли». Неужели они завидуют людям за ту милость, которыми одарил их Всевышний Аллах Субхану Тааля? Анас, ради Аллаху Ангу, говорил о том, что Пророк Саусам говорил, «Не уверует никто из вас до тех пор, пока не полюбит для своего брата то, что любит для себя». Ученые говорят, что зависть – это ненависть или неприязнь к той милости, которую проявил Всевышний Аллах Субхану Тааля другому. То есть Аллах Субхану Тааля кого-то наделил какой-то милостью, и ты чувствуешь к этому неприязнь. Мало этого, к зависти еще худшая степень зависти – это когда человек желает, чтобы тот лишился этой милости. То есть просто чувствовать неприязнь, что Аллах дал твоему брату что-то, что не дал тебе, или твоей сестре, если ты женщина, то, что не дал тебе – это уже неприязнь. Сделал вот, например, вот представьте две женщины, сестры, и одна Аллах Субхану Тааля наделил красоту, другую нет. Вот ты чувствуешь неприязнь, ты уже попала в число завистников. И ты, если брат точно так же видит, что Аллах Субхану Тааля дал одному брату что-то, что не дал, и ты чувствуешь к этому неприязнь, тебе неприятно это, вот это уже есть что у нас? Зависть. А если еще при этом ты желаешь, чтобы он лишился этого, то это еще хуже, валиязубилля. То это еще хуже, валиязубилля. Почему ученые говорят, баракаллаху фикум, некоторые сальфы говорили, что первый грех, который вообще был совершен на земле, это убийство. Первый грех, который вообще был совершен, это что? Причина ему была это зависть. Это баракаллаху фикум иблис. Позавидовал Адаму, алейхиссалям, и не захотел ему поклониться. Точно так же Адам, алейхиссалям, один сын убил другого из-за зависти, валиязубилля. В чем уже зависть? Зависть, потому что противоречит веру в предопределение. Человек, когда Аллах Субхану что-то предопределяет, должен быть этим доволен. Аллах Субхану Атали, если, например, два студента, вот шейх Утаймин говорит, самая распространенная болезнь среди требующих знаний вали азбля, это указывает на слабость имана этих людей, это требование знаний. Как в наше время это может проявиться? Допустим, даже не среди требующих знаний. Допустим, у нас какая-то мода пошла все подряд открывать исламские страницы. И заходит один, например, и видит у одного количество просмотров, у него 100 человек, у другого 150. Ему это неприятно. Знай, что ты завистник. Знай, что ты завистник. Как, субханаллах, Аллах говорит, там, яхсуду на нас, аля атаху ма атаху лау, аля минфадли. Неужели они завидуют людям за ту милость, которую я оказал? Два призывающих в наше время или два требующих знания, один преподает уроки, к ним приходит 10 человек, другой, например, преподает уроки, к нему приходит 100 человек. И вот тот, который 10 человек, ему неприятно то, что к нему приходит только 10, а к тому приходит 100 человек. Ты завистник, валиязубилля. И да бережет Всевышний Аллах мусульман, такой, как ты, никогда не годишься для преподавания. И в Аллахе такого, как ты, Всевышний Аллах унизит и не даст тебе никогда бараката, насаллаха, аляфу, аляфи. Как мы сказали, из-за зависти люди убивают друг друга. Вот точно так же в наше время из-за зависти некоторые из тех, кто приписывает себя к знаниям, требованиям знаний и так далее, начинают порочить, возводить ложь на других требующих знаний, и все это по причине зависти, валиязубилля. Также из страшных грехов. Плохие мысли сердец, плохие мысли о мусульманах. Всевышний Аллах Субхану говорит в Коране, «Я и улядина аману, штанибу кафирами на ванни, набаду ванни их». О те, которые уверовали, сторонитесь большого количества или излишнего количества мыслей. Поистине некоторые мысли являются грехом. Также Абу Хурайра рады Аллаху Ангу говорил, «Сторонитесь предположений, поистине предположений является акзабуль хадиф, самой ложной речи валиязубилля». Также из грехов сердец – это халатное отношение к обладателям какого-то достоинства. Будь особенно это касается обладателей знаний. Пророк, саллаллаху алейхи, или же если человек взрослый, допустим, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал в хадисе, который передал Абдулла ибн Амр, «Ляйса минна ман лям ярхам сагирана, не из нас тот, кто не проявляет милость нашему младшему, ва лям яриф шараф кабирина, и не знает почета нашим старшим». Также Абу Дауд передал Абу Муса, в сборке Абу Дауд передается хадис от Абу Мусы, о том, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, «Инна мин иджляли ля, поистине с почитания Всевышнего Аллаха, и кроме вещей батиль муслим». Почетное отношение к седок мусульманину, обладателя сединой. Аль-Хамиль Куран, гайру галин фиху аджафин ангу. И того, кто несет в себе Куран, то есть алим, ученый, требующий знаний, который не излишествует в нем и не относится к нему халатно. То есть излишествует в Куране, так то муптади. Человек, например, с ильмом, но совершает беда. Джафи ангу – это человек, обладает знанием, но он фасик, нечестивец, валиязубля. В Акрамове и Султан Аль-Мухсат, и также почетное отношение к справедливому правителю, это тоже относится к почитанию Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля. Также из страшных грехов, валиязубилля, которые совершают в наше время многие люди, это ада ас-салихин, то есть поношение праведников. Всевышний Аллах Субхану ва Тааля говорит, «Валлявина юзун аль-муминина валь-муминати бигайри мактасабу факад ихтама любухтана ва ихма мубина». Те, которые поносят верующих мужчин и женщин, и верующих женщин, и взваливают на себя бремя клеветы, те, которые поносят верующих, незаслуженно поносят верующих мужчин и верующих женщин, взваливают на себя бремя клеветы явного греха. Простого верующих мужчин, простых верующих мужчин и простых верующих женщин, если ты поносишь просто, незаслуженно, то ты взваливаешь на себя бремя клеветы явного греха. А что говорить, если эти верующие являются из числа ученых, требующих знаний, призывающих и так далее? В Аллахе Всевышний Аллах этого просто так не оставит. Абу Хабайра, да будет доволен им Аллах, рассказывал о том, что Абу Суфьян однажды пришел к Салману и Сухайбу и Белялю, и еще нескольким бедным людям. То есть они были бедняками. Факалю ма хазат суюф Аллахи ма хазуга мин унуки аду илля. И они сказали, то есть вот эти вот бедняки, Салман, Сухайб и Беляль, говорят, наши мечи, говорит, еще не взяли должного, говорит, с шеи врага Аллаха. На что Абу Бакр, да будет довольна Аллах, говорит, «Атакулюна газали шейхам Курайш ва Саидим». Вы, говорит, подобные слова говорите шейху Курайшитов и господину. После этого он пришел к пророку саллаллаху алейхи ва саллям. То есть в тот момент еще Абу Суфьян, радиаллаху анху, был многобожником. И он пришел к пророку саллаллаху алейхи ва саллям и рассказал о том диалоге, который произошел, что вот Абу Бакр порицал этих бедных сподвижников за то, что они сказали такие слова на тот момент еще муж. И на что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал ему, «Я, Абу Бакр, ля алляка агдабту, ну, Абу Бакр, наверное, ты, говорит, разгневал их». «Лаин кунта агдабтагум факат агдабта роббак». И если ты их разгневал, то ты разгневал Господа своего. А после этого он пришел и сказал, «Я их хватали, алля агдабтагум, братья мои, наверное, я вас, говорит, разгневил». Факалю ля, ягфируллаху ля каяхи. Они сказали, «Нет, да простит тебе Аллаху, наш брат». Этот хадис передал Муслим. Факт вот в этих словах, какой я абубакр, алля кагдабтагум. То есть просто они же, получается, абубакр, радиаллаху, этим самым же, как бы, ну, причинил неприятность же им, неприятные же слова сказал. Как вы такие слова говорите про шейха курайшитов и так далее, такого почетного человека? И вот пророк Саусам сказал, ты, если их ты разгневал, то ты разгневал твоего Господа. И вот в наше время тот человек, который, баракаллаху фикум, клевещет на ученых, клевещет на требующих знаний, каково его положение у Господа? Один Всевышний Аллах Субхану Аталя знает. Иншаллах Аталя, на этом закончим. Хазаву Аллаху Аалю Аалям. Прошу Всевышний Аллах Субхану Аталя очистить наши сердца, сделать их чистыми, баракаллаху фикум, от этих грехов, чтобы мы встали перед Всевышним Аллах Субхану Аталя с чистыми сердцами. Поэтому, братья и сестры, очень большое внимание делам сердец. Очень большое внимание должно быть, баракаллаху фикум, грехам, в которые попадают сердца. Надо этого сторониться. Из дозволения Аллаха Субхану Аталя наше положение исправится. Как сказал пророк, саллаллаху алейхи вассалям, то есть с чего мы начали с вами этот урок, о том, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, «Аля ва инна фи джасади мудгу, поистине в теле человека есть кусочек мяса». «Из асалях хат салях джасаду кулли, если оно будет праведным, то праведным будет и все тело его. Из афасад от фасад джасаду кулли, если оно испортится, то испортится все тело». И поэтому, если твое сердце испорчено, то грош цена твоим поступкам, которые ты совершаешь органами, грош цена тем словам, которые ты говоришь языком. Хазаву Аллаху алейхи ва алейхи ва джазакум Аллаху хайран.